Славянское радио. Добро пожаловать! Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня 26 мая 2015 года, вторник, а по древнеславянскому календарю 4-й день месяца ветров, 7523 лета, пятница. Сегодня мы рассматриваем тему, которая звучит так. 9 мая, бессмертный полк, анализ событий и выводы. И там множество подпунктиков, которые будут раскрывать суть сегодняшней нашей передачи. Главный соведущий у нас Юрий Андреевич Фролов. Здравия, Юрий Андреевич. Здравствуйте, дорогие друзья. И помогать будут завсегдатые, когда будет желание у них подключиться, они мне напишут в скайпе, я увижу и дам им возможность высказаться. Итак, Юрий Андреевич, давайте начнем, наверное, с того, что вызвало вот эту тему. Почему эта тема, на ваш взгляд, актуальна на сегодняшний момент, почему ее необходимо обсудить? Что ж, тема действительно очень важная и актуальна. Я каждый год посещаю вот с детьми, с женой вместе мы едем. Я живу в Москве, в ближайшем едем в Москву, значит, куда в свое время мои бабушка с дедушкой уже, так сказать, ну, фронтовики, разумеется, приходили в парк культуры, парк Горького. И вот мы туда поздравляем ветеранов, общаемся и так далее, дарим цветы. Ну, то есть вот таким вот образом. Значит, этот же, во-первых, юбилейный 70 лет все-таки со Дня Победы, особо его отметила страна, и что касается, низкий поклон, во-первых, тем людям, кто организовал эту акцию несколько лет назад, каждый год все большее количество людей приходило по всей стране, по многим городам, где проводилась эта акция, людей поклониться памяти наших предков, выносили свои фотографии своих предков. И вот, конечно, были и живые участники, значит, войны еще шли тоже в этом, в этих, так сказать, маршах. И вот в этом году мы решили съездить прямо вот на... Ну и могу потом рассказать, как все это происходило. И то, что я там увидел, конечно, меня, в общем, потрясло. Поэтому я, даже вот мы созвонились, ведь я вот предложил, собственно, давно наболело, так сказать... Про это надо было бы и раньше, возможно, сразу же по горячим следам, потому что сейчас что-то в памяти немного, может быть, важные какие-то аспекты стерлись. Но ничего, я думаю, мы сегодня все равно расшевелим, поднимем эту важную тему. Да, я надеюсь, что и подключится как раз то, кого я говорил, это Татьяна и Сергей тоже. Надеюсь, что они подключатся, потому что они тоже участвовали и поделились своими впечатлениями. Конечно, тут две стороны детали. Вот почему так и важно об этом поговорить с разных сторон? Есть и горькое то, что нахлынывает, так сказать, вот эти чувства о том, что действительно, а достойны ли мы, а как мы страну, так сказать, собственно говоря, во что превратили. И есть ли тенденции к какому-то изменению? Вот забегая вперед, скажу, что видел я эти тенденции и действительно почувствовал то, что можно только именно что почувствовать, будучи, находясь в гуще, так сказать, определенных событий, почувствовать энергетику определенную. Вот этот дух, который был потерян на рубеже вот этих 90-х, 2000-х годов, и вот то, что следующие аспекты, которые будут подниматься сегодня, да, вот в анонсе они есть, что действительно, какие вызвало это событие наше, особенно бессмертный полк, акция по всей нашей стране, вызвало за рубежом. И среди, конечно, тех пятой колонны, которая всегда стремилась и стремится посеять как раз рознь, ненависть и прочее, и прочее. Вот что с ними происходило? Я предлагаю, может быть, все-таки Татьяне мы дадим слово. Она не просто ходила, несла портрет своих близких людей, а она еще и брала интервью у некоторых из тех, с кем рядом шла. Может быть, сейчас как раз она поделится своими ощущениями того, что там происходило, и что-то из этих интервью. К сожалению, запись там была плохая, поэтому не буду выкладывать. Я думал выложить, может быть, но запись, к сожалению, не очень хорошего качества. Очень много фона там было. Вот. Но все-таки, может быть, что-то она припомнит. Если не возражаете, то вот я микрофончики я передам. Конечно, конечно. Татьяна, пожалуйста, присоединяйся, поздоровайся. Да, здравствуйте. Добрый день, Татьяна, добрый день. Да, расскажи, пожалуйста, вот как ты туда попала, что ты там несла, вкратце, буквально вот чуть-чуть, какой портрет там несла, и вот дальше уже перейди к самому главному, какие у тебя ощущения? Ну, вообще, на самом деле, это довольно долгая история, рассказывать о том, как я к этому пришла. Дело в том, что мы участвовали с сыном в этой акции еще в прошлом году, и как бы вот тоже есть чем сравнивать. Ну, давайте тогда опустим, как бы, да, большую длинную историю, вот. Но тем не менее, ведь Вы знаете, для меня очень важна акция была прошлого года, потому что я как-то лично через себя вот вдруг поняла, что ведь это коснулась война каждой семьи, и что люди держат своих близких, они стоят и портреты держат и рассказывают, а именно о своих близких, это родные, любимые люди, понимаете? И вот именно то, что это в каждой семье, это просто семейная история, это какая-то народная как бы беда, и победа это тоже народ. И вот именно тогда я это поняла, когда я увидела, что люди держат не один портрет, понимаете, а два, три, несколько, они семьями, да, приходят с маленькими детьми, и у всех горят глаза, и все такие гордые и счастливые. А в этом году, да, в том году я пошла, у меня отец участвовал в войне, и как-то так получилось, что почему-то я взяла только один портрет. И вот когда я увидела... Людей несколько. Я увидела, что у людей по нескольку портретов, понимаете? Я вспомнила, а у отца, у него же воевали братья. Вот, то, что у бабушки четверо было сыновей, и вот трое из них воевали, и такое еще чудо получилось, что они все трое вернулись. И в этот раз я уже решила, что я обязательно возьму всех троих. Это братья, все они воевали, они очень много сделали, они такой подвиг совершили, ну, как и все, в принципе, как и все. Просто извините, я теряюсь, потому что волнуюсь. Да, да, конечно, это понятно абсолютно. Ощущения это необыкновенные, понимаете, это река людей. И все они такие счастливые, они несут своих близких. Не могу я даже, я не могу передать. Какие-то огромные транспаранты. И вот такая вот как бы и радость, и в то же время, как ты сказал верно, нет смерти для них, потому что герои не умирают. И как бы действительно, в общем-то, если всегда говорилось, да, что День Победы – это со слезами на глазах, то все-таки здесь ну, какой-то печали такой не было, потому что люди шли с чувством исполнения долга, вот именно память. Ведь и, в принципе, организаторы этой акции, они одной из целей себе определили – сохранить память. Да, сохранить память в каждой семье о войне. И вот как каждый человек, как каждая семья пережила эту войну, и как она сохранила эти истории, это, конечно, важно. И поэтому вот с этим чувством шли все люди, понимаете? И это вот было чувство такое единения, когда, в принципе, мысли одни. И у всех вот в сердце одно. И это, понимаешь, шел со мной рядом мужчина, и вот он сразу мне что-то стал рассказывать. Вот, шла еще женщина, и я еще что хочу сказать. Мы когда вышли только из метро, мы вошли в шествие в само на Маяковской. Я выходила из метро и обратила внимание, шла женщина, старушка уже, с палочкой. То есть там люди шли, можно сказать, ну, не то что из последних сил, но уже глубоко такие вот пожилые, видно было, что человек, женщина несет портрет своего мужа. Вот что она сама уже там, извините, еле ковыляет, да? И были люди с колясками, а в колясках маленькие, то есть с детьми. Вот насколько я хочу сказать, это важно. Вот люди как-то прочувствовали, что это важно, это нужно обязательно сделать, что это наше, это родное, это память. Нельзя об этом так. И тем более вот первый раз впервые такая акция проходила. И вот были, я вам говорю, взрослые дети были в колясках. И даже я видела женщину, она инвалид. Ее саму катили на коляске. И вот я присылала, Леш, тебе стихотворение. Вот это стихотворение было у нее как бы над коляской. Ее везла родственница. То есть вот я хочу вам, ну, не знаю, получится ли у меня или нет, что вот насколько разные, да, насколько разные люди, и насколько многим из них было тяжело, это не просто так на прогулку, да, или пойти там на салют, о, как хорошо, а это вот именно как долг памяти, как почитание. Вот был же раньше день почитания предков. И вот я впервые поняла в этот день, что вот он, этот день почитания предков. Но не далеких предков гиперборейских, да, каких, к которым мы хотим обратиться, найти, поднять какие-то старые традиции. А это вот они, это живые, это мы их помним. То, что вот у меня отец воевал, и обоих дядей я прекрасно их помню. И как это плохо, когда родственники забывают. Или забывают, вот, кстати, благодаря бессмертному полку я очень много узнала, и очень много поняла, и очень много прочувствовала. И поразилась, как различается отношение людей. Вот, одни потому что говорили, да, это надо, да, действительно, конечно. А другие, а зачем? И мне человек спрашивает, а зачем туда идти? А что, вот, вы представляете, вот даже такое вот бывает. И вот я записывала, как-то, потому что я общалась и с родственниками, я искала эти, конкретно свои, во-первых, ну, своя эта история мне была знакома, а вот истории родственников мне хотелось узнать про дядей побольше. Вот, и где-то мне сестра сказала, а где-то оказалось, что вот, представляете, даже бывает такое, что сын, он не знает ничего, он не знает об отце, например, да? Как это горько, где он служил, на каком фронте, когда он ушел, вообще в каких войсках хотя бы воевал. То есть ведь подумайте, сын, это сын об отце, он не знает. Да, отец воевал, я знаю. А я думала, они вместе все воевали, они же братья, они все вместе воевали. Вот понимаете, и не должно этого повториться. И поэтому вот очень благодарна я акции, да, что можно было записать на сайте. А чтобы записать на сайте, надо узнать, что именно, где человек воевал, где он служил, в каких войсках, как он пришел, какие там ранения, в каких боях участвовал и чем награжден. И в результате получилось, что вот я нашла даже, что дядя, оказывается, был награжден орденом Отечественной войны. Вот. И вот такая вот беда. А сын не знает. Это не очень, конечно, хорошо. Это поэтому... не то, что не очень хорошо, это страшно на самом деле. Это та самая вот память потерянная, о которой мы говорим, когда я ничего не хочу сказать плохого у человека, который не знает ничего про своего отца, но это страшно. И... Ну, что беда, скажем, вообще общество, того общества извращенного, уже измененного, которое, к сожалению, вот эволюционировало так вот где-то годов с 50-х постепенно и пришло к тому, что в 90-е годы уже действительно чуть ли не стали Иванами Непомнящего Родства своего. И вот как раз тем глубже и показательней вот эта акция и вообще то, что происходило 9 мая, я более того скажу, глубже, что то, что происходило еще за год до того, с победы в Сочи той же, хотя я к спорту отношусь абсолютно, так сказать, равнодушно, однако победа за победой, одержанные до того политически и внешнеполитически нашей страны, видят люди, что действительно идет укрепление на... И такая, скажем, политика, пусть малыми шагами, но направленная все-таки на патриотическое все-таки уже воспитание и изменение того, что натворили в 90-е, в 2000-е. И вот я вижу постепенно вот эти, как бы скажем, изменения, а как кульминации сначала первый вот Сочи, второй Крым и третий вот 9 мая, когда это было настолько показательно, настолько масштабно, и это не просто то, что люди пришли отдать должное своим предкам, непосредственно показать, поговорить друг с другом, это мощнейшее не просто даже единение, это... уже олицетворение того, что как бы народ вот жаждал долгие годы, вот хотел воспрять духом, фактически действительно это произошло, вернее, он почувствовал, это только начало, но было вот это чувство, которое каждый, кто там был, прочувствовал, скажем, насколько важны, нужны, необходимы, уже произошли первые изменения. И действительно вот эта гордость русского народа, так сказать, вот это о своих действительно выдающихся предках разных поколений поднимает как бы и объединяет. Вот это очень чувствовалось, вот это единение. Потом, когда будут фотографии, и я вот тоже сейчас параллельно записываю, будет это, так сказать, я буду, может быть, кое-что прокомментирую. Там есть очень интересные такие показательные вещи. Кстати, фотографии уже выложил Василий Васильевич, да, так что да. Можете обновить страничку, те, кто нас слушает. И на страничке под анонсом, под аудио выложены фотографии. И там большое количество фотографий, вот прямо на них можно смотреть. И... Начинать можно снизу вверх, это хронологическая последовательность, именно снизу вверх, от первой фотографии внизу до верхней самой, потому что я вот в двух словах расскажу. Я живу в Подмосковье, и мы с женой, с детьми поехали... На машине поставили на Люсиновке. И вот от Серпуховской мы, собственно, поехали на метро. Достаточно, ну, там долго, несколько пересадок, неважно. В общем, приехали. И даже у меня есть там кадры, где вот в метро уже что поразило вначале, да? Прямо вот на станциях пересадка, на Кольцевой идет, а мы вышли где? На Белорусской. Вот первая фотография, снизу показан эскалатор, где люди уже несут, так сказать, портреты своих родственников. И прямо эти же люди, я их, собственно, вот всех видел, собирались на площади метро Белорусской, дальше в колонии, так сказать. Собственно, никто вообще не организовывал, люди просто видели, знали, шли. Кстати, все это проходило очень спокойно, тихо и, знаете, такой действительно радостью. Дети, очень много было детей, что показательно и здорово. И вы знаете, что я потом еще заметил, что вот дети были маленькие, и грудные были дети. По своим знаю, что долго что-то делать им порой скучно. Кто-то устает, кто-то там зевает, ныть начинает. Ну, может быть, что-то было единичное, может быть. Но в целом, знаете, какая ситуация была, когда я видел, что нет усталости фактически, никакого нытья, это, вероятно, действительно была вот такая особая энергетика, которая как бы обратной связью подпитывала всех. То есть, вот понимаете, это вот действительно чувствовалось. Я по своим это знаю, видел. Вот. Потом, что было? Значит, в колоннах это было долго. Часа мы 4, наверное, шли. Действительно, было гигантское количество людей. В общем, прошли насквозь всю Красную площадь, по Красной площади, и в конце уже вот виден даже большой каменный мост. Ну, собственно говоря, я думаю, тут можно будет немного прокомментировать фотографии. Кто-то заказывал, была такая акция, бесплатно это людям делали в нашей стране, ну, по крайней мере, в Москве, когда люди по специальным телефонам звонили, они приносили портреты, им делали, кто-то это вот на картонках делал, на щитах, стендах. Курсантам это, понятно, в училищах делали, ну, на определенных типичных заготовках, кстати, чем воспользовались те мерзавцы, которые, так сказать, вот потом пытались хаять и даже такой святой день глумиться и, так сказать, грязью облить, да? Но это, конечно, было смешно и не получилось, и это понятно. Вот, вот я чему еще был рад. Вот, например, сейчас я смотрю на кадр такой. Значит, люди раньше стеснялись, нас же забили, сталинские репрессии, ГУЛАГ, прочее. А даже боялись и стеснялись, что ужасное, еще, так сказать, лет 10 назад сказать. А люди, что у меня дедушка, например, был в НКВД или в СМЕРШ, вот тут, пожалуйста, СМЕРШ, прям человек написал, прекрасно. Это тоже, я считаю, очень хорошо. То есть люди, все были, в общем-то, люди объединены вот этим, ну, высоким, что называется. И более того, вот, кстати, что еще интересно, были фронтовики. Я видел фронтовиков, тут есть кадры, причем не просто с палочками, а, вы знаете, в таком здравии. Вот был дедушка, например, один, он там вот, и вот цветов там окружили, надарили, у него орденов, медалей, причем такой крепкий с виду, ну, не знаю, там 70 лет, может быть, с копейкой дашь. Ну, понятно, что сейчас уже всем за 90, даже самым молодым. Ну, вот его окружали, фотографировали, общались. То есть там не то, что палочка, он такой, может быть, даже еще побежит. Это представьте, после парадов, после всего пройти несколько часов, да, а тогда был очень жаркий день в Москве, действительно, жарище было. Ну вот, это очень интересно запомнилось. Что еще? Люди с, так сказать, вот домов по Кутузовскому, вернее, что я говорю, по Кутузовскому, по Тверской улице, да, высовывались, выглядывали, махали тоже знаменами, портретами, у кого что, так сказать, кто какое отношение имеет, да, смотря там внучки, правнучки уже, вот, и везде камеры стоят, везде, так сказать, ну, хорошие, конечно, съемки, вертолеты, ну, в общем, подошли организаторы тоже очень грамотно к этому мероприятию, осветили, объективно, я считаю, абсолютно. То есть я видел, ну, в общем, только позитив, скажем так. Татьяна, ты вот хотела рассказать по поводу того, что говорили тебе люди, когда ты пыталась брать интервью, но, к сожалению, как я сказал, не получилось. Вот, может быть, что-то припомнишь, какие-то ключевые слова, фразы из того, что тебе рассказывали? Да, конечно, расскажу. Мы тоже прошли, вот немножко сейчас я тему тоже продлю. Мы прошли до конца, и у Василия Блаженного присели уже напротив, там, на холмике. И никак не могли уйти. Вот, то действительно, эта энергетика захватывает. И я говорю, ну давай сядем, посидим. То есть, и мы дождались, пока последние, вот буквально последние люди прошли и уже стали перекрывать даже, ну, Красную площадь стали закрывать этим металлическим забором. И пока мы сидели, ну, многие тогда, и дети все-таки, кто-то уставал. Присаживались пожилые люди с детьми, и как-то очень хотелось поделиться, да. И вот мы к нескольким людям подошли и заговорили, потому что, ну, это что-то необыкновенное. Вот тоже семья, я поразилась. Муж с женой, двое детей, но дети уже школьники. И они несут у них портрет двоих. Очень красивый ветеран, вы знаете, вот, ну, на портрете прям, ну, вся грудь в орденах, я не знаю, там 3 или 4 этажа медалей. И оказалось, рассказывает жена, женщина рассказывает, что это участники ее бабушка и дедушка. Вот, и такая тоже очень трогательная семейная история. Я, знаете, как-то вот через призму буду вот семейных этих, меня вот все-таки поразило, что это, ну, вот судьбы семейные. Они были одноклассники, и началась война. То есть они вот только буквально закончили школу. Но уже была, возникла какая-то симпатия у них друг к дружке, и они договорились между собой, эти молодые люди, да, они договорились, что вот обязательно окончится война, и обязательно мы с тобой поженимся. Значит, женщина, это и бабушка, это и женщина, которая рассказывает, она стала медсестрой, и она действительно ушла, она обучилась на медсестру, прошла всю войну медсестрой. Вот, дедушка ее, он окончил, по-моему, артиллерийское, то ли, в общем, училище, то ли курсы. То есть он вот в ракетных войсках служил на «Катюшах». И получилось так, представляете, что действительно они прошли, и он, и она всю войну отдельно прошли. Потом они встретились, и потом они поженились. И вот такие замечательные люди. И вот семья такая у них очень хорошая. И я смотрю, что вот дети, я говорю, ну а детям вы рассказываете, детям? Вот когда женщина рассказывает, конечно, она вот эта бабушка, там какие-то еще подробности, а вот дедушка... Вот, и видно, что это, понимаете, это вот свое, это родное, близкое, и как бы действительно все были очень открыты, как вот правильно сказали уже, очень все были открыты, и с удовольствием рассказывали. Какой-то мужчина приехал из Калуги, тоже я удивилась, он фотографирует собор Василия Блаженного, как-то вот так вот, и к нему подошли, и тоже подошли, у него 2 портрета, семейный портрет, мужчина и женщина. Он говорит, да, а это отец, а отец у меня осетин, а мать у меня из Калуги, и сам вот он калужанин. И представляете, вот оказывается были люди, которые приехали, ведь сама акция «Бессмертный полк», она во многих городах проходит. Уже, я не знаю, все только вот началась в 2012 году в Томске, тоже хотела сказать, и с каждым годом все больше и больше городов, в 2014 году 500 городов, в этом году уже не знаю сколько, но вот 12 миллионов участвовало в акциях по всей России, по всем городам, но тем не менее... То есть во многих крупных городах она проходила. Тем не менее, человек посчитал своим долгом взять вот портрет своих родных, воевавших, и приехать именно в Москву. И он так и сказал. А я вот считаю, что они достойны того, чтобы вот как бы пронести, да, мы проносили их чувством, что это они идут, они, наши участники. Потому что им, наверное, не доводилось. Ну, мало кому доводилось. Кто-то, может быть, участвовал в параде Победы, да, но далеко не всем. Вот, моей, например, нет. И он сказал, да, я, конечно, в Калуге проводится акция, но я решил, что обязательно вот я должен пронести их по Москве. В Москве. Вот, он рассказывал, что случайно обнаружил то, что, говорит, у меня очень много родственников в Осетии. Вот, вот так вот получилось. И оба они воевали тоже, и мать, и отец. Получилось вот так. Другая женщина запомнилась мне, вот сейчас говорили про транспаранты, плакаты, да, как были оформлены. Она стояла, ну так, немножко уже встала в сторонке отдохнуть. Так у нее, вы знаете, целый, я не знаю, щит, ну, скажу современным словом, хотя это совершенно не подходит, рекламный щит, огромный щит, и очень много там человек. Там тоже и пара, и, значит, мужчина, это оказалось ее дядья. И я говорю, а кто же вам сделал это все вот красиво, красиво так вот сбили в этот щит? И она говорит, я сама. Вот, то есть кто-то заказывал, понимаете, а ведь важнее было, что она говорит, я сама сделала. Я сама быстренько сколотила, очень красиво у нее получилось. Это, я не знаю, ну полметра, наверное, на метр, вот такого вот размера. и опять же Осетия, вот поразила меня. Значит, несли двое такой длинный транспарант, ну, как флаг почти, с двух сторон держали. На транспаранте, ну, он матерчатый, изображены шесть человек. Это братья осетины, братья Темировы. И к ним потом подходили даже и спрашивали. Они все погибли. Все, они разных годов рождения, шесть братьев. Вот они все погибли. Несли какие-то прям целую дивизию, Идрицкая дивизия, наверное, вы слышали тоже. Вот хотелось мне подойти, но как-то так что-то не сложилось. С ним я уже не подошла, не спросила, что вот почему вы несете вот именно этот флаг. Вот так. А, понятно. И еще не момент, еще тоже уже, да, все воспоминания. В самом конце уже интересные какие-то сценки были. Кто-то играл на баяне. Очень много, кстати, людей было одето в форму, ну, как бы в ту форму, да. Одна даже женщина без козырьки была в морской. Кто-то был в пилотках, кто-то прям даже как-то в рубашках в этих защитного, да, цвета. Вот. И запомнилось тоже, что одна женщина несла... Это даже не портреты. Я говорила, что многие несли там по два, по три портрета, да, изображения, или разные это были транспаранты, там по четыре штуки, две в одной руке, две в другой. И вот как-то поражает это количество. А у женщины просто, знаете, вот рамка для фотографий, и у нее записаны фамилии. И я к ней подошла, и я говорю: «Боже мой, а сколько же у вас тут человек записано?» Разные фамилии, ну, понятно, что там где-то муж с женой, например, это пара, братья, там, да, дядья. Она говорит: «А вот тут записано имя и фамилия, записано 18 человек». И переворачивает на обороте у нее написано одна фамилия, стоит тире 28 человек. Это все участники войны. И я говорю: «Это что, все ваши родственники?» Она говорит: «Да». Это вот известный какой-то оказался мне новгородский купеческий род. Вот, и, видимо, большие же раньше были семьи, значит, она говорит: «Да, это бабушки, дедушки, там, если пять бабушек, пять дедушек, то есть вы представляете, сколько там у них еще дети». И вот это меня поразило, а всего 44 человека, то есть даже у нее не уместилось. Вот. Ну, что говорить, война затронула каждую семью в той или иной степени, безусловно. А вот у меня, к примеру, оба дедушки, естественно, воевали. Бабушка одна из двух тоже воевала. Она была медицинским работником, она была врачом. Прошла тоже всю войну. Один дедушка прошел, кстати, и финскую, и Великую Отечественную. Более того, вот интересный такой момент. Дед Вася мой. Вот он был связистом и на передовой тянул вот эти кабели. То есть, а живут они недолго, как известно, связист. Например, так вот, он прошел всю финскую и всю, значит, соответственно, Великую Отечественную, при этом ни одного ранения. И всегда на передовой. Представляете, как бывает? То есть это вот просто уникальный случай, уникальнейший. А значит, ну, собственно говоря, у меня, безусловно, их родственники, их братья, сестры тоже все воевали. Ну, скажем так, как правило, у всех остальных были ранения, но живы были все. Конечно, я тоже знаю семьи, где практически действительно погибли многие. Вот, поэтому, безусловно, тут очень интересный был момент. Вот есть такой кадр, такая в камуфляжную военную форму одета, ну, видно, это правнучка, и вот со своей прабабушкой. Прабабушка тоже воевала, потому что у нее там тоже есть ордена, медали. И вот, ну, изумительная тоже поразила вот форма. То есть, скажем, ее состояние здоровья, вот видно там несколько кадров, причем многие фотографии я делал случайно, потому как поворачивал фотоаппарат, было тяжело, действительно, иногда плотность движения была такая, что повернуться было тяжело в некоторых местах. Я просто над головой поднимал фотоаппарат, зеркалку и просто фотографировал. Вот очень интересный попал кадр, где люди тоже действительно несут такие огромные, были кадры, и действительно там по 5, по 6, по 10 целые плакаты. Кто-то вот нес меня, я еще думал потом, ну неужели нет фотографии? Нет, вот товарища Сталина несли тоже, и естественно, причем внизу вот свои дедушки, либо, так сказать, вот родственники, а выше чуть-чуть с цветочками так прикрепленные, то есть это тоже с любовью видно, как сделано, идет с шариками воздушными, вот такой есть кадр, там тоже посмотреть, вот Сталина тоже, так сказать, порадовал, и естественно, и заслуженно, потому что, как говорится, его именем и, безусловно, победа напрямую связана, и не было бы ее без него, без руководящей роли, это основная роль, так сказать, естественно, и народ с верой, скажем, как вот знаете, один человек сказал, Сталин это там не фамилия, или Сталин это не, скажем там, генеральный секретарь или еще кто-то, а это вера людей в справедливость. Вот та глубокая вера в справедливость, в иной мир, который каждый был участник, как эти мерзавцы нам говорят, винтик в механизме, так пренебрежительно. Да, только винтик, правильно, только достойно это надо говорить. В этой уникальной, гигантской, новой вот этой вот действительно махине, которая тогда была из руин поднята наша страна, держава, просто полностью разворованная, уничтоженная в 20-е годы страна за буквально несколько предвоенных лет. Тысячи заводов построены. Народ духом был, воспрял, объединен. Какие были песни? Как вот я вспоминаю всегда Тихона Хреникова, великого нашего композитора. Он еще вот 98 лет он прожил, умер. И он за несколько, буквально за год-два интервью давал Караулову, когда я помню, он говорил, вы знаете, сейчас многие льют то время, на Сталина грязь, так сказать, и прочее, но что мы писали этим музыку, творили, создавали из-под палки, так сказать, насильно. Он говорит, ну, мне что терять, как говорится, я уже вот, что называется, долго не проживаю, я скажу, как я считаю, как есть. Мы так верили, мы так видели, мы так жили. Вот почему. И, конечно, так оно и было. И справедливость восторжествовала. Я потом вспоминаю сразу, смотрел, но, безусловно, это обсуждалось по всем нашим каналам. И вот у Соловьева был такой, такой кублановский, такой мерзавец, враг народа. Ну, если там клейма ставить некуда, просто достаточно послушать, что он... И он прям не выдержал и обязает. Это любимая их тема, так сказать, ненависть к Сталину и так далее. Что народ одно, это одно, победа, это все великое. Все, а Сталин, это, так сказать, тиран, это никакого отношения. То есть начал вот эту ахинею нести, что даже Соловьев ему, так сказать, там сказал, помимо прочих. Вот. А вот такие вот не могут успокоиться, угомониться. И для такого человека этот великий действительно праздник, объединяющий людей, обязательно он ложку своего дегтя обязательно кинет, так сказать, люди. А ведь это плевок не на Сталина. Это на весь наш народ, на память, на подвиг народа, на все, что было тогда. Это плевок всем фронтовикам, которые... Я помню, как мои дедушки и бабушки относились к товарищу Сталину. Я помню, это предательство этих людей, памяти их, с чьим именем они действительно строили, так сказать, и не какое-то там эфемерное будущее светлое когда-нибудь, а сейчас уже и были... имели обратную связь, видели, что своими руками они создают, и действительно создают быстро, слаженно, что это не разворовывается, что средства идут, что строятся заводы, фабрики, что строятся производства и прочее, и ты уже можешь на нем работать, ты не когда-нибудь твой сын или внук. То есть вот таким, да, работали, да, засучив рукава, какое время было тяжелое. И меры должны быть, соответственно, адекватные, они были. Ну, собственно говоря, это, конечно, такое отступление, тем не менее. А вообще, вот можно на некоторых, в середине вот кадры, где посмотреть действительно вот и плотность движения, она действительно на некоторых участках была просто такой ошеломляющей, можно сказать. То есть действительно из толпы выйти было практически невозможно. При этом никакой давки, при этом абсолютное, знаете, такое вот действительно благодушие, которое было, и поведение людей, ну, просто вот товарищеское. Вот это вот просто было видно. Потому что действительно трудно порой соблюсти в таких жестких условиях, тем более, когда люди идут по несколько часов. И действительно, дети, конечно, было тяжело, может быть, но вот это уже после, когда привал был, многие люди сидели, у меня тоже есть такие фотографии, когда вышли уже с Красной площади. Однако, пока шли, ну вот лично я такого не замечал. И действительно, это вот я тоже подметил, сразу причем. Женя сказал, он говорит, да, действительно, вот прям поразительно. Потом мы вышли, когда уже за Красную площадь, большой каменный мост, и мы пешком, да, Люсиновки, спокойно еще прошли еще там километров 8-10. То есть вообще мы такой большой сделали, это после 4-часового вот этого похода. Настолько вот было как бы прилив энергии. Вот видно... Юрий Андреевич. Да? Юрий Ильич, уже полчаса у нас прошли, даже с лихвой. Больше поэтому я предлагаю прерваться на музыкальную паузу. заготовили несколько песен. «Броня крепка, танки наши быстрые», Людмила Зыкина «Помнят люди», «Ну-ка, солнце, ячи в рыжне», «Артиллеристы», песня «Защитников Москвы». А какую из этих поставим? Давайте сейчас действительно, мы уже об этом говорили, вот и человек даже из Осетии или откуда приехал, именно в Москву почитал «Сын долг», давайте песню «Защитников Москвы» поставь. Все-таки это как бы действительно одна из ключевых песен. И каждому человеку, независимо где он жил, была дорога нашим уважаемым, любимым фронтовикам, да? Хорошо, прерываемся на музыкальную паузу и дальше продолжим по теме. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 26 мая 2015 года, вторник, 4 день месяца Ветров, 7523 лета, пятница. Говорим о 9 мая, бессмертном полку, анализ событий и выводы. главный ведущий Юрий Андреевич Фролов, подключалась к нам Татьяна, уже подключалась Татьяна, может быть, еще подключится и что-то скажет. Мы продолжаем дальше по теме. Итак, продолжаем. Ну, действительно, прозвучала великая музыка. Меня радует, что в последние годы, вот парад, ведь мы смотрим всегда парад 9 мая, и вот последние годы звучат вот действительно вот все великие произведения, в том числе эта песня тоже была. И вот все, что сегодня будет, то есть действительно эти песни звучат, эти марши, и даже если они звучат, понятно, как музыка без слов, однако все-таки насколько они, знаете, своей вот этой уникальной энергетикой возвышают дух, заставляют, так сказать, что называется, действительно идти в дух, в ногу и быть сопричастным. Вот, понимаете, дает вот это вот единение, что называется, преемственность, я бы сказал, поколений, да, потому что музыка – это величайшее, так сказать, вот действительно искусство, это даже более чем терминами здесь трудно объяснить. И действительно, эта музыка поднимала дух, сплачивала людей таким образом, что это была такая сила, действительно, то поколение, что я вот думал, понимая это, как это было, очень мне было прискорбно, грустно, я понимал, что 90-е годы, 2000-е, это какой-то настолько развал, я думал, точка невозврата, пройдена ли или нет. Вот знаете, я понял, наверное, действительно, ну, раньше так, проблесками, но ну, не то все это. А вот тут я действительно понял, что как молодежь смотрела на тех действительно фронтовиков. Вы знаете, вот то, что в глазах было, я видел, что люди вот как бы с радостью огромной и поражены и вот этому, этой масштабности, которую даже, может быть, не ожидал отдельно взятый человек. И вот это все вместе как бы говорило, это чувствовалось, что, вы знаете, даже по фотографиям некоторых, кто шел со своими бабушками, прабабушками, молодых людей, курсантов и так далее, что действительно эти люди прочувствовали, то есть, понимаете, прочувствовали, вот то, там выступали по ходу колонны разные люди, в том числе молодые люди, которые рассказывали о своих дедушках, прадедушках, вот, и меня очень поразило одно такое выступление, знаете, вот молодого человека, 20, буквально 2 года было, когда он говорил про, по-моему, фильмы, и когда он реагировал так, что он рассказывал про себя, что вот я смотрю, я не был там, я знаю и по рассказам своей прадедушки, я фильмы вот эти советские, лучшие, вот эти, да, я просто плачу, когда смотрю. Вы знаете, если есть такая реакция человека, то это действительно живая душа, и это то, что вот такие люди, как говорится, я думаю, пойдут по стопам, и если случится что, встали бы так же, как их когда-то в свое время прадеды. И вот это меня очень порадовало, поразило и, так сказать, ну, знаете, просто дух действительно укрепило и подняло. Я просто был рад и счастлив тому, что я увидел. Собственно говоря, дальше люди, вот мы делали съемки уже у самих там ворот Красной площади, видели, какие действительно технические огромные вот эти новшества такие. Ну, не то, что новшества, но огромные краны поднимали. Я еще думал, как снимали. Вроде сначала думал, ну, с вертолетов плавно так не снимешь. Значит, прочее. Говорили же нам в анонсах, да, что вот по телевидению будут как-то новые какие-то. А там придумали такие гигантскими кранами, подняли, растянули на сотни метров такие, видимо, провода, проволоки, вернее, по которым катились такие вот, в общем, парили, можно сказать, вот эти вот камеры на штативах, и действительно создавалось впечатление, что снимает как будто вот такое плавное что-то такое вот летающее, да, ну и другие технические моменты, в общем, интересные были. Вот, ну, на самой Красной площади было, конечно, естественно, тоже восхитительно, в плакатах, вот там как раз были курсанты, мы тогда их еще застали, они, конечно, раньше шли, но еще ребята оставались. Вот. И действительно, у некоторых я тоже, вот были такие кадры, когда поражаешься, действительно поразился количеству орденов, вот, орденов медалей, но особенно у одного было вообще Отечественной войны 4 ордена, так сказать, вот фотографию несли, к сожалению, уже не живой участник, но, видимо, дедушка кого-то, вот. Кстати, еще вот один момент. После Каменного у нас вот толпа, ведь люди шли, понятно, кто-то отдыхал, кто-то шел дальше. Вы знаете, сколько дальше люди шли? Порой, вот, казалось бы, устали, все. Некоторые, я вот вплоть до той же Серпуховской, по всем улицам потом, как вееры, потоки, шли люди. Причем, знаете, даже я бы сказал, молча. Вы знаете, я не видел вот этой пьянки или чего-то, так сказать. Вот не видел я этого, по крайней мере. Где-то, конечно, может быть, это и было. Но вот, вы знаете, вот я этого не видел. Это, конечно, тоже меня поразило. Здесь приходят некоторые реплики, пока еще вопросов нет, а реплики есть. Предсказание Ванги. Когда мертвые встанут в один ряд с живыми, тогда Россия будет править миром. Не знаю, насколько это правда Ванга говорил или нет, но звучит впечатляюще, согласитесь. Звучит очень впечатляюще, в принципе. Но вы знаете, я слышал многие, скажем так, предсказания Ванги, и действительно она говорила это однозначно о том, что она к России всегда относилась тепло, она видела и чувствовала, видимо, что-то, как очень многие видят и чувствуют. Даже, вы знаете, Хольстер, Сэп Хольстер, ну, кто в теме знает, вот это аграрий революционер, он приезжал когда к нам под Ржев, он рассказывал, его приглашали вот эти народности севера, ну, там, Канады и Аляски, и вот они-то чувствуют, ну, эти люди, понятно, там, родовой уклад жизни еще, и вот они его прям прочувствовали, что это такой человек, который как бы вот миссию определенную несет, да, и они сказали, вот ты знаешь, так сказать, вот езжай, работай особо с Россией, потому что в ней надежды будущего всей планеты, то есть всей Земли, всех народов. И то, что Ванга говорила, это правда. Она говорила, что придут те времена, когда действительно Россия поднимется, и вот этот вот, ну, уже своими словами, вот этот вот полюс, так сказать, добра и вот этой справедливости Россия всегда отражает. Именно вот эту действительно исконную, вот чистую справедливость, это как бы совесть земли, да, народа и вообще человечества. Так оно есть. И вы знаете, действительно многие народы, входившие в наш союз, и народы Кавказа, порядочные люди, так сказать, вы знаете, действительно, вот и Татьяна говорила, и я могу тоже добавить здесь, особенно вот, кстати, Зыкина, когда будет у нас там, мне, я тоже скажу определенную фразу, которую один грузин по национальности написал, конечно, до слез протрогал. То есть, действительно, порядочные люди, которые, вы знаете, многие люди сейчас от этой пропаганды, то есть, они поняли, какие они ошибки совершили, как им они позволили себя обмануть вот в эти 90-е на волне вот этого, понимаете, погони за какой-то эфемерной счастливой якобы жизни, а ведь счастье это, конечно, не в деньгах или не в материальных ценностях. Вот, а счастье, оно вот в этом единении, вот в этом, так сказать, духе, от которого человек испытывает эти чувства, и кто не испытывал, он понять этого не может, этой глубины. И этих чувств не может. И вот тогда человек гору может свернуть, начинаешь понимать, как действительно вот в те 30-е годы, пусть не богато жили, но люди знали, за что они живут. И Достоевский это время предсказывал, он говорил, что да, будут времена, когда в России будет отнято все фактически, но будет и то впоследствии, что будет как бы давать человеку силы и объединит его это вот чувство Родины, и вот об этом он тоже пророчил, можно так сказать. Действительно, был тоже, можно назвать пророком. Раз уж мы касаемся международной темы, то в этом случае необходимо отметить, что многие народы, которые присоединялись к России, они оставались живы. Те, которые от России уходили, они стирались с лица земли, растворялись в других народах. И здесь надо очень четко сказать, что те, кто понимал, что с русским народом, с русичами необходимо жить в дружбе, потому что это основа и опора их счастья и благополучия. Они и вместе с русичами и со славянами умирали в этой страшной войне и проявляли себя как герои. А те, которые как волки, ну, как шакалы, можно сказать, начинали, когда приходили захватчики, и как шакалы они там начинали себя вести, то в конечном итоге очень потом большие неприятности они на себе несли. Здесь надо вспомнить, что то вот когда Брестская крепость, многие же знают, что такое Брестская крепость, сколько она долго держалась, что там был достаточно интернациональный коллектив. И было несколько расчетов пулеметчиков, которые состояли из чеченцев. И вот эти ребята, они до последнего стояли, уже израненные, но не пропустили врага. Казалось бы, вот сколько ненависти между чеченским народом и русским народом пытались забить, да, сколько было неприятностей, сколько каких-то столкновений было. А вот здесь и русские, и чеченцы, и другие представители других национальностей в Брестской крепости проявили себя как герои. И такие подвиги совершались всеми с и славянскими народами, и неславянскими дружескими народами, которые с нами живут бок о бок уже многие тысячи лет, они во время Великой Отечественной войны проявлялись постоянно, чуть ли не ежедневно. Но здесь стоит еще отметить, многие ветераны, не один ветеран, а многие говорили, там, где все-таки состав, это не в укор кому-то, там, где все-таки состав был больше половины, состоял из русских, это был боеспособный состав. И там героизм всех народов проявлялся. Как только формировали состав полков именно национальный, где было меньше половины русских, там были очень большие потери, и героизм уходил на второй план. Вот это, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как здесь в данном случае, но это надо тоже отметить. Надо, более того, товарищ Сталин как раз об этом очень хорошо сказал, что действительно подчеркнул особую роль русского народа, особую, потому как даже в нашей прошлой конституции было записано, что русский народ, русский, да, этнос-народ, это державообразующий народ. И это очень важно, чего нет в этой продажной, поганой конституции современной, которую, конечно, надо же обязательно менять, потому что русский народ... Да, там слово... Там слово «русский» там написано, я встретил в Конституции один раз. И кто не знает, могу подсказать, к чему это относится. Да, ну это вот... Слово «русский» в этой Конституции, в продажной, относится к русскому языку. Mm-hmm. Больше там слово «русский» нигде не присутствует. Естественно, раньше не стеснялись. И когда действительно вот сравнили, да, пусть вас поведут в бою, и, так сказать, вот наши великие предки, и Минин Пожарский, Суворов, так сказать, Александр Невский. И это было, понимаете, это было так нужно и так необходимо, особенно после той политики тогда, вот этой предательской, сионистской, так называемого современным языком, 20-х годов, да, там, когда свершилась революция, и, так сказать, вот до 30-х, там, середины 30-х, когда власть все-таки смог укрепить хоть в какой-то мере Сталина, на самом деле полная власть, и действительно серьезная, у него только в 43-м пришла, мало кто это понимает, почему, и поэтому собак вешают, говорят, а что же он раньше не мог? Да убили бы его, и все, если бы он на амбразур пошел. Кстати, как я давно уже говорил, когда по определенным моментам тонким я чувствовал, все-таки чувствовал, что Путин это действительно тот человек, который все-таки патриот. И вот он не мог, некоторые то же самое сейчас про него говорят, но не мог он там в 2000-е годы многого сделать, но просто не мог. Убрали бы, либо, так сказать, как-то по-другому. Естественно, потому что примерно вот, ну, если не повторяется, история всегда по-разному, она может повторяться, но тем не менее, это тоже чувствуется абсолютно. Я, по крайней мере, вижу эту аналогию. Ну, конечно, масштабность не та личности, все равно, так сказать, хотя надо отдать должное из действительно всех современных, так сказать, лидеров государств, ну, это, понимаете, наш и другие, все это просто, ну, небо и земля, это просто даже сравнивать не с чем. Вот. Это видят, кстати, народы других стран. Видят и по соцопросам Путин там на первых местах. А знаете почему? По многим причинам. Они же не знают все, там все и правда не говорят. Но того малого, что видят по телевидению те другие народы в Европе, этого достаточно, потому что видят на фоне свое ничтожество, которое, так сказать, ими руководит, и видят, что осталось там 30% французов, что уже там почти только там 50-60 всего лишь процентов немцев этнических осталось. До чего это, так сказать, либерастия доходит и вся эта проклятая толерантность, то есть предательство своего народа. А мы тут показали этим самым, что нет, не будет этого, что мы совершенно, мы не предатели, мы не пойдем этим путем. И, безусловно, все национальности принимали участие в войне, безусловно, нашего великого Советского Союза. И действительно гордо несли знамя, особенно, кстати, народы Кавказа, потому что они тогда все были воспитаны, ну, что называется, если ты предал, отступил, ты вообще не человек, это же, ну, так сказать, это просто никто тебе, так сказать, не то, что с тобой общаться не будет, это даже отец бы сына бы за это придушил бы просто, понимаешь? То есть поэтому это было не в их, тоже вот, например, если мы говорим о кавказских народах, не в их крови, как и не в крови русского народа, это потом уже стали, так сказать, к сожалению, наши ветераны, оберегать своих сыновей, многие, к сожалению, воспитывать уже в тепличных условиях, что, мол, мы столько натерпелись, пусть и, вот, так сказать, дети хоть получат все. И действительно, дети стали, сели на шею, вот, так сказать, вот тех годов. Это, кстати, породило тоже очень плохую, так сказать, ситуацию, когда действительно вот эта тленность, знаете, как бы это сказать, взяла верх над человеком, взяла пороки, жить для себя, для своих наслаждений, вот это вот, это все высмеивалось, конечно, предателями в кинематографе, действительно настоящие, постепенно, это не сразу было, но кто анализировать умеет кинематограф, видит, как менялось кино от 40-х, там, 50-х и далее годов. когда одни развлечения уже в 70-е, все вот эти Абдуловы, вспомните, прочее, это, так сказать, там уже и постепенно уже ничего, что называется, святого не осталось, а в 90-е просто глумление. Просто пошло откровенное глумление. И вот был прорыв вот этот 80-х годов, с перестройкой связанные возможности определенные появились на несколько лет, когда действительно много великих фильмов о воде, войне в том числе снималось. И уже, так сказать, вот я, конечно, всем советую, вот молодежи, в обязательном порядке, я вот своим дочерям тоже, так сказать, смотреть фильмы великие о войне, понимаете, там. Это обязательно надо делать. Вот советские фильмы, не современные, которых мало очень хороших фильмов. И есть обязательно там много негатива, которые, если даже фильм вроде бы позитивный, понимаешь, все равно есть. Даже вот фильм недавно, я смотрел специально вот этот вот ремейк на тему вот про, так сказать, «Азорь здесь тихий», да? Новый, современный, который только сняли. Я смотрю, я анализирую эти фильмы. Несмотря на то, что действительно... Знаете, общий настрой, да, патриотический, действительно, все неплохо. Но, так сказать, вот понимаете, ну как детям показать это? Разврат там тоже хватало. Понимаете, обязательно всунули. Но надо это было, когда всякие пошлости говорят, так сказать, про... Ну, были там кадры. Вот это вот, конечно... Ну, тема это отдельная, но это все-таки все бесструктурный метод управления. Поэтому надо понимать, что фильмы надо снимать, которые будут учить... лучшим чувством, и которые можно и фильм, и мультфильм показать детям. Как были советские вот эти мультфильмы лучшие, да, в мире, которые даже папа Иван II, Павел, да, в свое время говорил, если вы хотите детей воспитать людьми порядочными, совестливыми и настоящими людьми, показывайте им советские старые мультфильмы вот этих 40-х, 50-х годов. Я хочу, чтобы подключился Сергей к нашей беседе. Это как раз, я надеюсь, что он затронет эту тему, которую вот я вначале сказал. Достойны ли мы вообще памяти того, что наши предки сделали? Сергей, если с нами, пожалуйста, включись в наш разговор. Добрый вечер. Добрый вечер. Я тут раздумывал над тем, какое выразить мнение, и в результате я его все-таки сформулировал. Оно немножко пессимистичное, но надеюсь, что оно проймет уважаемых слушателей и всех, кому не безразлична судьба нашего Отечества. Несомненно, для героев победа является высшей наградой, а не ее празднование. Однако из нынешних тенденций может показаться иное. Бросая взгляд в прошлое, меня всегда преследовало какое-то странное чувство деланности, наигранной неискренности, скрывающейся, а может, скрываемой за ширмой громкого и зрелищного празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. И теперь я начинаю понимать, почему. И становится очень стыдно. Стыдно осознавать, что государства, победившего в той войне, уже нет. И почти нет уже тех героев. От них осталась слава и потомки, прославляющие вот уже не одно поколение их победу, живущие на одном из осколков некогда великого государства-победителя. Чуждая идеология, колониальная экономическая и финансовая системы, в котором чем-то очень напоминают воплощенную концепцию побежденного тем самым государством врага. Если для героев сама победа является высшей наградой, и ничто не может заменить это осознание, ощущение и запах, а может чувство приятной усталости, у каждого что-то свое, то для тех, кому нечем гордиться из своих достижений во славу Отечества, победы прошлых поколений становятся своеобразной иконой, алтарем для поклонения былой славе предков, а празднование былых побед своеобразным обрядом, способом приобщиться, почувствовать вкус прошлой, чужой победы и чужой славы. Конечно, она не чужая, она наша. Только чья? Наша. Тех, кто в боях не бывал, но закален в парадах. Тех, кто помнит и гордится. А для сохранения и возрождения Отечества достаточно помнить и гордиться. Будут ли потомки тех, кто помнил и гордился, также помнить и гордиться ими самими? Конечно, память о победах дает силы, но только при условии, что помимо побед принято и осмысленное поражение, что и заставляет стремиться к новым победам и новым уровням национального духовного развития. Разумеется, герои во все времена заслуживали славы, почета и уважения. И это не оставляет ни малейшего сомнения и никогда не оставляло ни у кого, кто уважал своих предков, и чтил их память и чувствовал себя их потомками, чувствовал свое духовное единство с ними, которое проносится через тысячелетия. Но вот только что является истинной славой, почетом и уважением героям, предкам. Чествование побед минувших или достижение побед новых. Вот на этом я завершаю свое маленькое обращение и призываю задуматься над тем, что у нас сейчас происходит, задуматься над уровнем нашей культуры. В конечном итоге придется задуматься над политикой или геополитикой, потому что, как мы ни пытались отойти от политики, все равно получается, что чтобы полностью отойти от политики, надо уйти в лес и, так сказать, или в монастырь, или еще куда-то. Вот. Либо мы займемся политикой, либо политика займется нами. Вот. Но, естественно, я ни в коем случае не призываю заниматься какими-то партиями, какими-то организациями. Это должно быть какое-то осознание. В первую очередь должно быть у каждого свое осознание необходимости для него найти какое-то свое место. И начать какое-то свое дело, которое будет кирпичиком в будущем нашем Отечестве, которое, надеюсь, что мы выстроим. Ну, можно я добавлю, теперь, вернее, скажу на эту. Да, конечно. Сергей, а я не вижу здесь вообще никаких, Сергей, противоречий. Во-первых, почему? Вы сказали, что проблемы есть, и, конечно, они есть. А как они могут не быть, когда с 50-х годов началось предательство с верхушки Политбюро нашей страны, когда это пришло к тому, что страну уничтожили, развалили, разрушили, разворовали, и в 90-е годы продолжали бесплатно отдавать природные ресурсы, глумиться над, так сказать, людьми, вовлекать молодежь уже по полной катушке в разврат, в, так сказать, все остальное, в пьянку и прочее. И, безусловно, так сказать, это все прекрасно понимают, разумные люди. Но что же теперь делать? То есть нужно, опять-таки, говоря, сказать «бы», к чему, а так бы я не призываю, а к чему вы тогда призываете? Не забывать, помнить, себя возвышать, делать, создавать самим что-то. Я абсолютно с вами согласен, опять-таки, противоречий нет. Конечно, надо. Конечно, но я видел лица этих людей, и вот сейчас вот у меня кадр остановлен там, ну, в моей записи данного сегодняшнего вот нашей встречи. И вы знаете, я что хочу сказать. Очень многие люди просто не то что разумом, кто-то и разумом, но на подсознательном уровне почувствовали то, что не чувствовали десятки лет последних. И вот это важнее, чем просто пустая говорильня, слова. А вот это единение – это не пустые слова. Это те чувства, которые человек уже, почувствовав раз, никогда не утратит. И то, когда говорил тот парень 22 года, когда он так сказать, именно сделал то самое главное, он прочувствовал, он как будто не просто оказался сопричастным, он, понимаете, эти вещи не поддаются порой анализу вот такому простому словесному выражению, но это понятно на уровне более глубоком, что этот человек как человек настоящий состоялся, и он не опозорит память не только своих предков и не продаст родину и так далее, и так далее. Вот последние годы идет огромное изменение, колоссальное. Причем это изменение видно по всему. Вот мы говорим о том, что парад приехал. А кто туда приехал? Вы понимаете, что, например, вот китайский лидер впервые вообще куда-то вот так вот выехал, два дня провел до какой-то показательный момент. Десятки важнейших документов. То есть сторона, вот наша геополитика, вектор сместился не просто в сторону России, она стала центром нового, так сказать, зарождающегося мира совершенно с другой геополитикой, совершенно с другой. И это поняли уже даже африканские страны, многие другие малые страны, которые уже просто плюют открыто на Америку, что нельзя было представить себе еще там 3 года назад. Юрий Андреевич, мы сейчас залезаем уже в следующую тему, хотя у нас еще музыкальная пауза еще не звучала, а уже пора. Пока залезать, да. Да, еще немножко по... Да, значит... Ну, хорошо, значит, действительно, огромное количество людей. Вы знаете, я, да, говорят 500 тысяч. Я примерно прикинул, сколько по времени, за единицу времени пройти можно через ширину улицы, там, брать. Конечно, это действительно похоже на абсолютную правду, что действительно 500 000 было. Более того, но ведь это только в марше, а ведь добавим туда площадь, так сказать, парк культуры, парк, так сказать, Победы, да, вот этот и так далее, где были... И по всей Москве народные от мала до велика разные, так сказать, гуляния. Просто так люди... и другие города тоже надо участвовать. А другие города, вот там в Питере 300 тысяч, сотни других городов. Так что действительно больше 12 миллионов. А это, извините меня, уже больше 10% реального, скажем так, населения нашей страны. Это только те, кто в маршах участвовал, а на других видах гуляний, а у себя дома в гостях, а у себя на участках с компанией, так сказать, вот своих там товарищей или каких-то. Так что теперь это уже совсем не то, что было там 5-10 лет назад. И вот именно потому, что стало есть чем гордиться, и почему бы не гордиться памятью предков? Да, ты не участвовал лично, но почему бы, так сказать, не... Человек становится лучше, когда у него есть пример, он становится более крепким, когда он чувствует, что сделали эти люди, когда он уже стесняется сам перед собой посрамить их светлую память и тот подвиг и результаты того героизма, который проявили эти люди, что они сделали для нас. Это когда просто пустые слова поздравления – это одно, а когда это люди начинают понимать, что мы – это действительно единая, великая, вот действительно нация, и хватит этого уже позора, и хватит унижения, и настало время возрождения – и вот это уже действительно колоссальная сила, которую нельзя не чувствовать и с которой нельзя не считаться. Я ни в коем случае здесь не пытаюсь там как бы спорить или говорить, что это плохо, парад там и так далее, бессмертный полк. Я сам там участвовал, был и вот выразил свое как бы ощущение, да. Я согласен, что это естественно, это полезно и нужно, но надо понимать, что все люди находятся на разном уровне, да, и если для людей, которые там участвовали, это пошло на пользу, то это только прекрасно и хорошо. Вот, но людям, которые, ну, опять же, я говорю, один и тот же уровень для разных людей, для кого-то это будет высокая планка, которую он, достигнув, будет развиваться. Для кого-то, кто-то, придя на тот парад, будет ощущать себя, ну, в общем, лишним элементом, да, как, например, ощущал себя я. Ну, не то чтобы лишним, но я говорю, что мне было стыдно, я понимал, что как бы, ну, просто кто-то, кому-то, да, кому-то нужно прийти на парад и приобщиться к памяти предков, здесь вопросов нету, гордиться надо и помнить надо. Никоим образом не пытаюсь тут что-то это отрицать, но на определенном этапе, как показывает опыт, вот это вот какое-либо празднование, какие-либо мероприятия, там, какие-либо зацикливания на каких-то вот этих достижениях, даже если это твоя личная победа, твои личные победы, если ты понимаешь, что эта победа не последняя, и что впереди еще длинный путь предстоит, начинаешь расслабляться, что-то там думать, вспоминать, какая же это была вот такая победа, там, какой же я там молодец и так далее, и это видно серьезной помехой. Я вот это вот имею в виду. Людям, которые вышли, да, на тот уровень осознанности, когда им не нужны вот эти вот парады для того, чтобы вспомнить там своих предков и начать изучать родословную, если кто-то... Кстати, были люди, которые практически вот говорили, что вот начали они изучать родословную, там по музеям, не по музеям, а поездить по архивам и так далее. Это вообще здорово. Ну, я, например, и до этого как бы занимался своей родословной. Для тех людей, которые как бы, которые уже и так находятся на определенном уровне, им не обязательно... мало. А это миллионы людей. А для миллионов людей важно сильное объединяющее начало. И ничего нет в нашей стране в данный момент, кроме великого праздника 9 мая, таким стержнем, вокруг которого можно объединять? Я просто свое ощущение, да, когда я там был, я увидел столько вот разношерстного народа, да. Скажите, пожалуйста, а в каком городе вы были? В каком городе? Я в Москве. В Москве. Ну, понятно, хорошо. Давайте все-таки мы прервемся на звукальную паузу, потому что затягивается у нас разговор. Давайте послушаем что-то из того, что заготовили. «Броня крепка», Людмила Зыкина, «Ну-ка, солнце ярче брызни» и «Артиллеристы». Давайте «Броня крепка», может быть, сейчас. «Броня крепка», хорошо. Прерываемся, а дальше продолжим по теме. Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сны. Гремят огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яркий поход. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал воля станет он. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал воля станет он. Завозов труд и труд колхозных сажен, мы защитим страну свою края. Ударной силой орудий пашен, и быстро бой и надежным огня. Гремя огнем, сверкаем лесом стали, пойдут машины в каждый поход. Когда на бой пошел товарищ Сталин, и первый маршал бой на стадии тот. Когда на бой пошел товарищ Сталин, и первый маршал бой на стадии тот. Мы сам укрытися в засаде, мы на чеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей держая отдадим. Гремя огнем, сверкая блеском стаи, пойдут машины в яркий поход. Когда нам бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой нас победит. Когда нам бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой нас победит. А если клан полезет враг матерый, он будет бить повсюду и везде. Тогда на ход водители старторы и по лесам отцовкам попаде. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яркий поход. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал воинов победит. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал воинов победит. Народное славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 26 мая 2015 года, вторник, 4 день месяца ветров, 7523 лета, пятница, 9 мая, бессмертный полк, анализ событий и выводы. Такова наша тема сегодня. Главный соведущий Юрий Андреевич Фролов, помогает вот Татьяна, включалась в первой части, и Сергей. И завязался здесь небольшой у нас, ну, спор не спор, разговор. Мне кажется, говорите в одном и том же со стороны, просто своими словами, как это часто бывает. Сергей, как я услышал, хотел сказать, что праздники такие необходимы. Да, память тоже необходима, но встает вопрос, а что мы сделали? Вот мы, живущие сейчас. И я хочу вклиниться своими воспоминаниями, своими ощущениями, которые когда-то вот я уловил на себе. И вот сейчас пришло, наверное, время ими поделиться. Я только прошу прощения, а то упустим эту мысль, уже будет не кстати. Буквально минутку. Так вот, надо, чтобы еще люди хотели что-то сделать. И вот это для миллионов присутствующих, кто пришел просто поглазеть, посмотреть, в глубине души, даже если человек сразу не осознает, оставит огромный след. А я привел еще детей своих, чтобы они увидели все это. И вот как пелось в этой великой песне сейчас, что самое еще главное, вывод какой можно сделать, что для всего мира и для самих себя, и для всего мира мы показали то, что пелось в этой песне, что действительно чужой земли мы не отдадим ни пяди, ну и своей вершка не отдадим, понимаете? Вот это очень явно здесь, как говорится, можно было прочувствовать. И это очень важно, что изменилось главное, общий настрой. Вот как бы формируется некий, как бы сказать, вот этот стержень, на основании которого, вокруг которого можно изменить очень многое сейчас. И я думаю, об этом мы потом поговорим, что можно изменить. Угу. Так вот, хочу вклиниться своими ощущениями, впечатлениями. Дело в том, что у меня так сложилось, что из четырех моих дядей один только погиб, остальные вернулись трое. И долго не могли найти могилу. Знали, что где-то он погиб в районе границы с Белоруссией, 43-й год. А вот где конкретно не получалось найти, пока вот не раскрыли секретные материалы, и в конечном итоге удалось обнаружить, где место захоронения. Туда была организована небольшая экспедиция, куда мы с родственниками поехали. Это деревня Бежали, прямо как раз от границы с Белоруссией. И удалось там найти кладбище, удалось найти то место, где захоронен мой дядя. И когда мы нашли это место, вот, ну, там много что происходило интересного, во всем не буду рассказывать, просто ощущения. И я когда стоял, то там уже береза огромная выросла за это все время, меня, взрослого уже человека, подмывало такое вот внутри, по сердцу било ощущение, вопрос. Вот здесь лежит человек, которому не полных 19 лет, который погиб, ну, скажем так, остановив гранатой танк. И вот я стою, человек уже в возрасте, а здесь 19-летний парень. И я задаю себе вопрос, а что я сделал здесь, в этой жизни, чтобы его память была светлой? И смог бы я так? Не полных 19 лет. Подняться, не имея ничего больше, кроме гранаты, и уничтожить танк. Да, да, это глупо, конечно. И вот я стоял, и я не понимал, что происходит. И до сих пор я это не понимаю, что произошло тогда и что происходит со мной сейчас. До сих пор, сколько уже лет прошло, этот осадок, вот эта волна в сердце, она остается. И я каждый день себя спрашиваю, а что я сделал? Что я сделал для того, чтобы мы сейчас, потомки и родственники тех, кто погибали, свою кровь проливали, могли жить. И не просто жить, существовать, а жить так, чтобы страна развивалась, чтобы нам было не стыдно потом перед своими детьми и своими внуками, чтобы потом нам сказали наши потомки, вот мы живем благодаря этим людям, в нашу сторону тоже, чтобы сказали. И вот многие из нас не понимают этого, к сожалению. К сожалению. Совершенно справедливо вы говорите. Абсолютно согласен. И вот те времена, которые уже на самом-то деле, ну так, с 70-х годов примерно пошли, а в 90-е просто, можно было бы абсолютно сказать, что это вот все. Действительно, я очень глубоко, я говорю, переживал в 90-х, 2000-х, видя, что как молодежь действительно уже не чувствует это. Я сейчас с радостью и слезами на глазах вижу, что и молодежь сейчас, та самая, которая бросила, или там кто-то даже не начинал, да, пить, курить и так далее, которые очнулись или пытаются очнуться, потому что сейчас действительно сотни тысяч молодых людей благодаря, вот именно, как вы правильно сказали, что я могу сделать, благодаря вот таким людям, как Жданов, так сказать, я о себе говорить некорректно, тоже маленькую долю в этом тоже приложил, в отрезвление народа, так сказать, и прочее. И поэтому вот идет это, и сотни тысяч этих людей вокруг себя, своих же друзей, лучший пример видя, к светлому люди тянутся, по крайней мере, так сказать, душа человека так устроена, как бы он не хотел, как бы он не сопротивлялся. Вот. И поэтому вот есть изменения, они очень большие. И действительно, консолидация общества, она должна быть, и она может быть в данный момент в нынешнем обществе только вокруг и на основании чего-то особенного, чего-то, так сказать, великого действительно. И тогда каждый задаст себе правильно, как и вы вопрос задали. потому что это же настраивает и на философский, как говорят, лад. А что я сделал? А достоин ли я? Безусловно, а фильмы просматриваете, великие подвиги, когда действительно, как говорится, со слезами на глазах, вот это самопожертвование, вот это настоящее, бескорыстное, так сказать, ну уж понятно. И маленькие дети должны обязательно смотреть. Я в свое время тоже смотрел старые фильмы. Я глубоко это, знаете, вот что называется, со слезами смотрел. И для меня это и пример моих, тех дедов, и, ну естественно, это тем поколениям повезло, кто видел своих отцов и дедов, фронтовиков. Сложнее тем людям, молодежи, у кого уже праправнуки там и так далее сейчас, которые и не видели их, не могут почувствовать. Но вы знаете, есть люди, я вот, так сказать, этому очень рад, которые, не видя своих прадедов, все-таки правильно прочувствовали. И вот это дает, во-первых, это действительно подтверждение того, что есть действительно вот эта генетическая память. Когда глубоко человек может прочувствовать так, как будто он это видел сам, как будто это он пережил. Это действительно есть. И вот это вот действительно та не просто надежда, а уже, знаете, факт, который говорит о том, что действительно русский народ действительно идет, во-первых, возрождение духа, ничем его действительно не сломить, не убить, и действительно это так. Вот. Я хочу вот еще здесь кое-что вставить. Когда мы говорили о том, что поколения, пережившие какие-то трудные времена, стали на своих детях отыгрываться, и, к сожалению, в плохую сторону, тем, что они их щадили. И вот мне вспоминаются такие заповеди, очень наши древние, простые. «Кто оберегает чадо свое от созидательных деяний, тот губит душу чада своего. Кто потакает прихотям чада своего, тот губит великий дух чада своего». Вот насколько древние заповеди и как они сегодня актуальны. У нас многие говорят: «Ну, я жил трудно. Ну, мы жили тяжело. Ну, давайте мы сейчас своим внукам, своим детям вот сделаем все мягкое, пушистое, пускай это они хотя бы в радости поживут». А в конечном итоге мы получаем негодяйчиков, таких трутней, упырей, которые готовы сосать последнее, паразитов, и которые, как я говорю, что ж ты делаешь? Он сел на твой горб, и он слезет только тогда, когда твой горб уже будут в землю засыпать. Понимаешь, что ты делаешь сейчас? И вот эти вот как раз заповеди, почему-то я говорю, если мы сейчас будем вспоминать не только о наших великих, достойных уважения родственников, которые погибали и дали нам возможность здесь жить, но и еще более древние заповеди, когда вот это все вместе сольется, вот тогда Россия начнет подниматься с колен. На сегодняшний момент мы ощущаем, что нам что-то нужно менять. Мы понимаем это уже, чувствуем, но когда мы не видим указателя, маячка, куда надо двигаться, нас опять могут увести в сторону. Вот я боюсь, что как бы сейчас это не произошло. Поэтому призываю всех, друзья мои, ищите более древние заповеди, в них мудрость наша, в них наша надежда. Если вы будете их знать, свернуть уже вас в сторону не удастся. И поэтому вот сейчас, когда мы говорим о подвиге великом наших родичей, мы должны знать, что они дали нам возможность вспомнить, кто мы, и построить ту великую державу, ту великую Русь, где всем родам и всем нашим близким и друзьям будет жить хорошо и правильно. Но для этого мы должны обязательно вспомнить более что-то глубокое. Иначе опять нас, как я говорю, могут увести в сторону. И все эти трагедии, все эти смерти могут оказаться, ну, напрасными здесь, наверное, не получится слово, но не тем. Вы понимаете, мы просто оскверним это. Я боюсь вот этого. Ну вот, чтобы нас не ввели в сторону, нам нужно быть людьми здравомыслящими, трезвыми, правильно оценивающими ситуацию. Для этого надо уметь не только эмоционально воспринимать, хотя это очень важно, но и анализировать беспристрастно. А чтобы анализировать беспристрастно, нужно смотреть фактам в лицо и уметь понимать, что означает то или иное событие, явление в мире и в нашей стране. Так что это вот как раз, я думаю, мы об этом поговорим сейчас. Да, вот сейчас еще последнее хочу тоже зарисовочку такую маленькую отметить. Когда здесь, ну, я нахожусь тоже не в городе, когда здесь дети маленькие, скажем так, с 1 по 3 класс решили провести просто самостоятельно, никто их не организовал, они сами решили провести концерт для тех, кто живет в этом поселении. Они нарисовали пригласительные билеты, раздали всем, люди пришли, поставили скамеечки, лавочки, стульчики, ну все, что было, табуреточки, и вот они стали проводить этот концерт. Такие сценки незатейливые, очень простые. Гитлер, Сталин, там, выхватывают друг у друга пистолет, какие-то там номера акробатические и так далее. Ну, все взрослые смеялись, само собой. Но когда закончилось, самое страшное, что произошло, на мой взгляд, это вот прям дети только поклонились, а это происходило на дороге, естественно, не было никакого концертного зала под открытым небом. Родители первым делом, когда похлопали, посмеялись, они на глазах детей достали бутылки с водкой, с коньяком и стали распевать. И это было страшно. И вот я сейчас себе просто представляю. Дети толком, в общем-то, не познали, что такое война, потому что сейчас в школах рассказывают все очень в урезанном таком формате, да, все очень просто упрощает, поэтому и сценки такие тоже были очень простые. Вот, и они что видят? Они видят, что 9 мая – это день, когда взрослые, их родители, их дядьки, тетки, их там бабушки, дедушки пьянствуют, шашлычки жарят, потом, значит, ходят с непонятными такими глазами, как у телков, которых на забой ведут, и вот потом, значит, все это попели, покричали и разошлись. Вот что будет через 10 лет? Эти дети, когда через 10 лет станут взрослыми, сейчас они в первом, втором, там, третьем классе, да, но ведь через 10 лет они будут взрослыми людьми. Как они будут воспринимать этот праздник? А сейчас они копируют. Копируют поведение взрослых. И они также будут, они достанут эти бутылочки, сядут, нажарят шашлыков, может быть, там расскажут что-то, споют песни, зальют себе, как говорят, глаза зальют, да, и все, на этом успокоится. Вот сейчас многие, к сожалению, ура-патриоты готовят себе смену вот такую. А это страшно. Это страшно, но это зависит еще и от нас. С вами, от меня, от вас. Потому что, например, что вот вы сказали правильно, что я могу сделать? Вот я себе задаю этот вопрос. Я говорю, я могу и делаю, читаю лекции, в том числе на тему алкоголя, патриотические темы, о здоровье. Это все между собой связано, неразрывно. И в одной лекции говорю о других темах, потому что все действительно о нашем, так сказать, великом славянском прошлом, и о роде, и обо всем, вот, о чем мы сейчас тоже касались, успели. И вот от каждого из нас тысячи людей слушают, многие благодарность, так сказать, вот, выражают разным способом. И, собственно говоря, находятся люди, которые, посмотрев, затронуло это, как в свое время вот Жданов выступал, затронуло тысячи людей, которые, многие из которых сами стали потом какие-то лекции, что-то делать, с детьми говорить, общаться, кружки, так сказать, прочее. Вот поэтому от каждого из нас, и не надо думать, призываю, я говорю уже ко всем нашим зрителям и слушателям, что вот сегодня спешите делать, и, как говорится, и добро, и пользу Родине приносить сейчас, пытаться что-то на этом поприще, на нашем общем, так сказать, вот этой борьбе сделать сейчас, чтобы у нас было будущее, вот. Чтобы не было такого, чтобы ассоциировались праздники с поганым пойлом, от которого и уничтожается, и уничтожался наш народ, и уходит, да, так сказать. И фронтовики раньше времени, и многие ушли, и не познали внуки и правнуки многие своих дедов, к сожалению, из-за этого проклятого пойла, который враги народа, вот эти 100 грамм наркомовские, вели, чтобы как можно больше фронтовиков, так сказать, наших солдат погибло в атаках, не контролируя себя, безусловно. И так и было. Вот это надо все помнить, и в том числе, так сказать, знать и врагов в лицо, и чтобы этого не допустить, и уроки прошлого, чтобы мы усвоили и прошли достойно свой урок. Если же коснулись мы наркомовских 100 грамм, на которые часто ссылаются наши враги, ну как же так, вот 100 грамм наркомовских, да, то давайте вспомним, где-то 38-39 год эти наркомовские 100 грамм присутствовали, в 41 году это было обязательной выдачей, эти документы можно прочесть, что в 41 году выдавались везде, в том числе и в действующей, и не в действующей армии, но когда увидели огромные потери и стали идти в Москву сообщения от командиров, дивизии, полков, о том, что серьезные потери после 100 грамм, ведь люди анализировали, 41-42 год тогда сражались, в общем, не до этого было, но люди все равно анализировали, что как-то странно получается, проходит, грубо говоря, человек, из фляжки наливает, ну, там даже не из фляжки, а из бетона, там черпали кружками, да, 100 грамм эти наливали и в атаку, и потом смотрели, какая была убойная сила после этого, сколько людей погибало. И вот в 42 году уже выходит новое постановление о том, что выдавать только в действующей армии. А вот к 43 году там было на усмотрение эти документы можете поднять, 42-43 год, на усмотрение дивизий, полков и отдельных командиров о выдаче или невыдаче. И многие отказывались выдавать. И такие вот документы вы можете поднять и посмотреть. Так что, когда вам говорят, что благодаря этим наркомовским 100 грамм мы одержали победу, это вранье. Благодаря вот этим гадости, это которое выливалось в рот наших солдат, многие были потери страшные. А вот когда уже командиры стали понимать это, и ветераны многие вспоминают о том, что мы отказывались от этого, и отказывались те, кто выжили в первых боях, и кто финскую воевал, они изначально отказывались, они помнили этот горький урок финскую войну, о которой, кстати, и Углов рассказывал. Да, да, совершенно правильно. Вот. И они молодые смотрели на них и не понимали, а вы почему не пьете? Ведь это вам положено. Говорит, если ты дурак, пей. И вот многие, ветеран один выступал тогда, вот забыл фамилию его, выступал, говорит, когда мне сказал человек уже седой, если ты дурак, пей, но я тебе не рекомендую. И вот тогда, говорит, я это первый раз вылил, и с тех пор я в рот не брал. А те, которые выпивали, они там и остались. И многие из моего взвода не вернулись, потому что они выпили. И вот эти слова дорогого стоят. Вот я прям в продолжении хочу сказать, значит, Нелидовский биосферный заповедник, к которому я имею там определенные отношения. Вот там интервью было, взяли, у меня видео записано у дедушки несколько лет назад, ему тогда было 98, сейчас ему уже 102. Вот, писал стихи и пишет до сих пор. Он говорил, ну, идеальная память. Он говорил, вот мы воевали, нам старики, которые много войн уже прошли, говорят, ты не вздумай пить, мой тебе совет, потому как просто пристрелят дурака, а надо вот что делать, с собой носить, и не дай бог ранит, сразу же, значит, бинт, спирт и прикладывать, чтобы не было гангрены. И вот для этого спирт нужен как дезинфектор, но не для того, чтобы этот проклятый яд в себя впихивать, стать безумным, и чтобы пристрелили, и это не личное дело человека, это общественное дело, так сказать, потому что он в ответе перед своими родителями, и перед детьми, если есть, и так, и перед народом в целом. Потому что свой пример личный. Так, сколько миллионов после людей, фронтовиков, прекрасных этих людей пришли алкоголиками на, так сказать, своим семьям. И семьи терпели, потому что герои тогда. А дальше мальчишки подражали, потому что образ создается, во-первых, победителя-солдата, этот светлый образ, а второй ассоциация с проклятой бутылкой. И тогда начинали пить, подражая не просто взрослому человеку, а еще герою взрослому человеку, и пить, и курить. И это, так сказать, свело вот это второе уже поколение с генетикой априори более слабой, так сказать, вот на, а третье уж поколение все на вышибание пошло. Поэтому сейчас, когда говорит, вот дед там пил-курил, забудьте про деда, который вы, и половину не проживете, сколько он прожил. Так что вот так. Ну что ж, мы сейчас уже перейдем очередную музыкальную паузу, послушаем, потом перейдем уже к пятой колонии, мокрым их подгузником и геополитики. Угу. Хорошо, давайте, наверное, послушаем Зыкину, наверное, да, помнят люди. Да, это очень, конечно, это очень сильная песня, это просто, да. Хорошо, значит, отдыхаем, слушаем музыку и потом переходим к следующей теме. На земле многострадальной белорусской наш разведчик в руки ворогу попался. Был захвачен он когда тропинкой узкой в партизанские районы пробирался. Был он смуглый, черноглазый, чернобровый. Он из Грузии ушел в поход суровый. Ты, лазутчик, признавайся в час последний. Отвечал он из деревни я соседней. Ты, лазутчик, признавайся в час последний. Отвечал он из деревни я соседней. в деревне по снегам осиротелым, повели его голдящую гурьбою. Если врешь, не миновать тебе расстрела, если правда, то отпустим шут с тобою. Не иначе лейтенантом был ты прежде, а теперь в крестьянской прячешься одежде. Отвечал он, вон вторая хата с края, проживает там сестра моя родная. Отвечал он, вон вторая хата с края, проживает там сестра моя родная. Тяжела его прощальная дорога, конвоиры аж заходятся от злости. Смотрит женщина растерянно с порога, незнакомца к ней ведут лихие гости. Узнаешь ли ты, кто этот черноглазый? Что ответить, коль не видела ни разу? Оттолкнула чужеземного солдата: ты не трогай моего родного брата. И прильнула вдруг щеке его колючей, от мучения, от смерти заслонила. На Полесье помнят люди этот случай, в лихолетье 41-м это было. Ничего о них мне больше неизвестно, но о брате и сестре сложили песню. Может, в Грузии эту песню он услышит и письмо ей в Белоруссию напишет. Может, в Грузии эту песню он услышит и письмо ей в Белоруссию напишет. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 26 мая 2015 года, вторник. Тема 9 мая. Бессмертный полк. Анализ событий и выводы. Главный соведущий Юрий Андреевич Фролов. На самом деле великая песня прозвучала. И вот, если можно, я по этой песне пару слов скажу. Это очень важно. Конечно, ну, конечно. Эта песня, у нее есть своя предыстория. Действительно, в августе 43-го года один разведчик, грузин Георгий Гжипаридзе, у белорусского села попал в плен. И вот действительно, когда вот этот гитлеровский патруль привел его в само село, то Георгию бросилось с криками, с риском вот действительно для жизни, с такими словами, что это мой брат, одна простая белорусская женщина. Что вы от него хотите, оставьте его в покое и так далее. И вот таким образом он был спасен, это был разведчик наш, советский грузин по национальности. И вот была потом написана песня, это долгая история, потом действительно, значит, ее, она стала, полюбилась народу, вошла глубоко в душу, и вот что я недавно встретил на просторах интернета, пишет один человек из Грузии, и вот что он написал. Огромное людское спасибо. Он тоже эту песню прослушал и написал прямо вот в Ютубе под этой песней. От имени грузин, который действительно помнит, незабываемо то, что нельзя забыть. Поклонимся перед теми, которые дали нам сегодня. С удовольствием пообщаюсь с вами и со многими, которые разделяют и мое мнение и верят, что в Грузии, помимо всего, большинство поклоняются перед нашей необъятной дружбой и любовью. В «Одноклассниках» меня можно найти Георгий Николаишвили, 44 года, Тбилиси. Ну что тут можно сказать? Просто действительно слезы на глазах. И какие же те твари поганые, нелюди, которые действительно любым путем, чтобы уничтожить вот этот последнюю оплот действительно мирового вот этого добра, чести, справедливости над победой окончательной вот этой сатанинской мерзости, так сказать, во всем мире стоит Россия, как она им всем и предателям у нас в стране, это странцам этим всяким и мерзавцам за границей поперек горла, что находятся такие иуды, которые и вообще не люди, которые вот действительно любой ценой и стравливают, и сеют ненависть. И, ну, действительно, что тут можно сказать? Только одни эмоции. Поэтому такое нельзя забывать. И не должно быть срока давности перед теми преступлениями. Я уверен, что поплатятся и Горбачев, и Уда, который продал страну и предал, и те другие мерзавцы, которые в этом приложили руку, прямое участие. И все они поплатятся по заслугам. И не будет срока давности этим преступлениям. Юрий Андреевич, я хочу еще от себя оставить. Эту песню я слышал, когда мне было совсем-совсем мало лет первый раз. Uh-huh. И вот сейчас я вспоминаю те свои чувства, эмоции. И сейчас, когда я ее слушал уже вот взрослым человеком. И что хочу сказать. Показатель хорошей песни – это когда она одинаково эмоционально ярко воспринимается в разном возрасте. Бывает так, например, детскую песенку ты в детстве слушал, тебе она понравилась, ты под нее там плясал вокруг елочки, к примеру, да, у тебя хорошие яркие впечатления, но прошло время, ты слушаешь уже взрослым человеком, и что-то не то. Ну, вырос ты из этих штанишек. А бывает так, когда ты в детстве что-то слушал, тебе не понравилось, ну, не осознавал чего-то, да, и когда ты стал взрослее, ты послушал и что-то понял. А вот эта песня, которая меня пронимала и тогда до слез, и сейчас, это говорит о том, что эта песня великая. Ну и это в том числе, конечно, говорит. Конечно. Ну давайте мы переходим к следующей теме. Это по нашей пятой колонне, нашей любимой и дорогой, чтобы им пусто было, провал провокаций, которые были на шествии. И вот этих давайте уже коснемся, вот этих негодяев. Ну, давайте. Я, во-первых, был в шоке. Во-первых, еще надо только нам не забыть обязательно поговорить о том, какие события случились чуть до и какие после вот этого нашего великого праздника в мире. Как изменилась обстановка? Она сильно изменилась. Но это мы уже по геополитике будем касаться. А пока давайте коснемся. Я был просто, знаете, поражен тому, ну, вы знаете, как человек, который не может вот мыслить, понимаете, замышлять органически, это не то, что я там хвалюсь, это нормально, это естественно, такой подлости, о которой русский действительно человек порой даже подумать не сможет, поэтому он действительно в какой-то степени не защищен перед подонками, которые могут сделать то, что нормальный человек, даже обдумывая все, не сможет придумать. И вот такое придумать, что распространить по соцсетям, что люди за деньги шли и бросали, выдавали портреты, они бросали их куда-то. Хотя явно на фотографиях видно, что они аккуратнейшим образом сложены. Причем там по определенному количеству вдоль и грубо и поперек. То есть шли левое-правое, так сказать, потом это стало ясно, что это действительно те самые курсанты и таблички поэтому из одинаковых брусков сделаны, так сказать, прочь. Но чтобы бросать, сама мысль о том, это, понимаете, не просто осквернение могилы, это фактически то же самое, что плевок в лицо ветерану, за что просто нужно немедленно расстреливать подонков. А такое вот мы знаем, было вот на Украине, но мы понимаем, что сейчас там происходит. И это вот, кто такое делает, это просто надо однозначно уничтожать таких людей. И вот такие подонки, которые, конечно же, ясно, что за деньги. Ну, я допускаю, что некоторые по своей просто сатанинской сущности, так сказать, вот такое сотворили, бросили вот подобные им, вот то, что я сейчас привел пример, вранье, ложь, клевету, а некоторые сдобрили ее такими умениями своими, хитрыми такими высказываниями, типа вот того, что мое сердце там скорбит от того, что, так сказать, я видел, что вот там, так сказать, покидали, и это просто пафос, и, так сказать, и вплоть до того, что вот, мол, Кремль выгнал людей, сотни тысяч, по стране миллионы людей, да какая просто ничтожная, так сказать, сущность может такое нести. Да посмотреть на лица этих людей было достаточно, чтобы понять, это же плевок в лицо всему народу. Вот их выловить надо, вот этих гаденышей, и судить, я бы сказал, так сказать, серьезным образом надо. Ну вот это вот вкратце, давайте разовьем эту тему. Очень, очень часто люди применяют неправильные слова, называя таких уродами. На самом деле надо понимать, что таких людей всегда называли выродками. Вот вы должны по-русски говорить правильно. Урод – это первый урода, это человек, значимый в роду. А выродок – это тот, кто вырождается. Пример тому, вот когда… Да, извините, просто скажу, это красавица уродина до сих пор означает. Да, вот когда говорят, например, выродилось что-то, да, урожай не плохой, выродилось, там малина, клубника, выродился, это вот или как раз выродок. Родился, да, или не уродился. Да, или не уродился. А вот когда уродился урожай, хороший урожай, уродился, это говорит о хорошем. Вот вы должны знать свой древний язык и правильно выражаться, потому что очень много подмен, которые нам внесли. Хорошо. И когда говорят, вот как раз русский народ вырождается, да не русский народ вырождается, выродков, к сожалению, становится много, которые, ну, сейчас меня могут там накинуться на меня, но которые, скажем так, опустились до уровня через какие-то там неприятные моменты, через пьянку, через генетическое вырождение, в разных видах оно может быть, не буду уточнять, чтобы сейчас не начали плеваться здесь, да, но это не русский народ, русский народ не вырождается, а вот которые здесь присутствуют, вот эти вот иновкрапления, вот они только способны это. Ни один славянин, ни один русич, ни один близкий русский по духу человек не сделает такую дрянь, потому что есть понятие «совесть». У русских людей на генетическом уровне совесть развита, а у нелюдей, у выродков, совести нет, и они это могут деньги. И в ход идут здесь все, и подкупы, и ложь, и много-много чего другого. Причем они-то это осознают, что у них совести нет, они злятся от этого, они это не могут приобрести ни за какие деньги, поэтому они ненавидят. Это как такая реакция у кого-то безысходности, у кого-то уже действительно от злости, не знают, что сделать. И поэтому, вступив на такую дорожку, не развивая себя, так сказать, как некоторые люди все-таки делают, пытаются, а они просто идут, вот что называется, в пропасть, вот и за собой пытаются тащить других вокруг себя. Конечно. Я считаю, что как раз вот то, что здесь написано, провал провокации, вот это и есть провал провокации, потому что нормальный человек, он прекрасно осознавал, что это гнусная ложь, это провокации. И, естественно, можно к Путину относиться по-разному. Кто-то к нему относится нейтрально, кто-то, может, в чем-то недолюбливает, кто-то критикует, кто-то в него верит, как там в Мессию, в Сталина и так далее. Не в этом абсолютно дело. Здесь, сейчас, всех людей, которые присутствовали на этом марше, и те, кто, может быть, к сожалению, не мог здесь быть, их объединяла память, их объединяло великое родство, душевное, духовное родство. И вот тут как раз эта память объединила все российское общество. Неважно, верите ли вы кому-то из политиков или не верите, как вы к нему относитесь. Дело не в политике в данном случае, дело в нас самих. Мы объединились, мы за многие годы поверили и почувствовали, что мы хозяева на этой земле, и мы можем объединяться, а не просто друг на друга плевать, благодаря вот этим негодяям, которые нас стравливают. Конечно, и почувствовали, что радость и счастье может быть в единстве, вот это очень важно. И почувствовав это сейчас, на контрасте той политики, что человек человеку волк, который в нас насаждали лет 20 как минимум последних, а то на самом деле гораздо больше, лет 40, и вот сейчас люди, почувствовав, уставшись, истосковавшись по иному, по тому, что действительно, может быть, только русский человек понимает, вот это вот созерцание, как бы это сказать, сочувствование вот этого единства духа и не просто какого-то пустого, что значит просто вот кто-то сказал величие, да дело не в величии, а дело в том, что, как бы это сказать, для русского человека всегда высшей радостью и счастьем было никогда, не только когда его дом полон, хозяйство, так сказать, ладное, это прекрасно, безусловно. Это перманентная такая достойная радость и так далее. Но вот когда в единых праздниках, в единых победах закалялся, укреплялся дух и создавалось такое чувство, который просто, вот, что называется, трогал и души, и сердца. И вот это вот люди почувствовали хотя бы отголосок этого сейчас. А почувствовав все, это уже та сила, которая теперь наши, значит, политики и, конечно, в первую очередь наш президент, поняв, как не глупый человек, увидев, я очень надеюсь на это, что теперь эту силу, эту огромную, как бы, карт-бланш вот этот, вот эти возможности он использует. И он начал использовать. Посмотрите, что произошло. Первые уже посадки под арест. Уже 5 там губернаторов, еще прочие, так сказать, другие шаги. Это, так сказать, не говорю уже про программы наши серьезные, в том числе оборонные и не только оборонные. И то, что взяли сейчас, я надеюсь, вот то, что была проблема сейчас с нашим ракетоносителем, и то, что сейчас как там уже тоже взяли под стражу одного, других, я надеюсь, будут изменения, но посмотрим. У меня как раз родственница работает вот на Хруничево, на заводе, я эту ситуацию изнутри знаю. Какие там подонки пришли к власти с израильским гражданством, ну это что такое? Вот у директора, так сказать, это, естественно, там попытка разваливать, но вот сейчас посмотрим, полагаю, что это не удастся сделать. Вот, ну вот и посмотрим, заодно и посмотрим. Мы плавненько перешли к теме «Мокрые подгузники пятой колонны» и оранжевые тут опечаточка, ну, как говорится, по Фрейду, геволюционеров. А вот и посмотрим, что из этого получится. Ну вот то, что, скажем так, обдулись во многом пятой колонны. Это не то слово, что обдулись. Они просто, так сказать, знаете как, деньги отработать было нужно. Они должны были что-то вякнуть. Вякнули это настолько они смрадно и смешно, и что, боюсь, насмешили, так сказать, ну, разозлили, и потом уже насмешили людей своим, так сказать, знаете, ничтожеством и тем, что они просто не смогли даже выполнить заказ профессионально. То есть, как бы, потому что просто невозможно, потому что невозможно было что-то в этом величии единстве найти, то, что можно было бы истолковать как в обратную сторону. Только вот эти смешные кадры, которые были выложены, любой разумный человек понимает, так сказать, обратное. Но это просто полное их поражение. Наряду с этим я бы еще хотел сказать вот что. Не знаю, помнят ли все или нет, но вот когда приезжали до парада, и вот, значит, один кортеж, другой тех лидеров государств, в том числе наших бывших союзных республик, вот меня особо, знаете, порадовало, как узбекский лидер сказал. Он сказал, я хочу особую роль подчеркнуть и поблагодариться, и, как говорится, поклониться русскому народу. Как вот именно он, никто этого не сказал. Даже вот мы очень стесняемся, ну, правда, в последнее время стали употреблять и русский, и вот на телевидении, как вот лакмус этой вот Соловьёва передачи, так сказать, все-таки стали это говорить, не стесняться, русский мир, а раньше, помните, что, а что такое русский, а что такое, ну, то есть, вот, когда волна, другая политика, как говорится, была, сейчас это чувствуется из тех людей, штрейбрехеров, приспособленцев, пусть то, которые все-таки или вынуждены, или действительно изменили окраску, или так считают, но, тем не менее, есть факт, я это тонко тенденции чувствую и вижу. Вот. А вот узбекский лидер, надо ему отдать должное, просто четко и явно сказал очень добрые, теплые слова о общем вкладе, но особом вкладе именно русского народа, как то и есть, потому что не было бы русского народа и вот этой величайшей культуры, древнейшего вот этого, так сказать, цивилизации, которая сплотила, выстрадала, да, своими тысячами поколений вот эту землю, этот мир, эту глубочайшую культуру, то не было бы никогда победы глобальной. И все эти народы, и все те национальности, которые вместе ногой к ноге шли к общей победе, они прекрасно это понимали. Нормальные, честные, порядочные люди. Как вот выразил сейчас, например, грузинский вот этот вот, так сказать, слушатель, да, из Грузии, вот, например, к теме песни Зыкиной, например, лучше сказать просто невозможно. Так что, действительно, вот что я еще тут хочу сказать, вот последний, завершая тот предыдущий блок, не успел, так сказать, что, хотя коснулся этой темы, я хочу призвать всех людей, вот что мы можем сделать. Мы можем еще сделать то, что своим друзьям, а уж тем более сыновьям, дочерям, мы просто должны показывать в тот момент правильно, чтобы это было только психологически, без, не то что заставляя, а как бы вместе посмотреть, пересмотреть те великие фильмы, и в том числе документальные старые наши, которые были сняты, да, про ту войну, про тот неимоверный подвиг народа и про то, что мы должны гордо нести это знамя, и мы не должны посрамить память наших великих отцов и дедов. Вот, вот это вот очень важно. Это будет мощнейшее, лучше, чем любые слова, так сказать, действительно работа. И вот это мы должны сделать. Плюс мы должны строить, отстраивать страну, мы должны что-то строить, созидать. Вот это мы должны делать сейчас, а не просто, так сказать, перепродавать, не просто сидеть в офисах, не просто, так сказать, а работать пусть каждый на своем поприще, но что-то создавать, созидать. И пример другим подавать, хороший, лучший вот этот пример. Да. Все верно. Итак, значит, мы поняли, что вот эти провокации, неудачные, на мой взгляд, и примитивнейшие провокации пятой колонны и оранжевых геолюционеров, они, в общем-то, нашему народу показали четко, кто это такие, и, в общем-то, дали понять о том, на что вестись не надо. Ну что ж, переходим, наверное, к корректировке международной дипломатии и геополитики, следующему пункту. Итак, что уже было до 9 мая и что случилось после 9 мая? Вот эту тему можем сейчас затронуть. Да. Это очень важный момент. Вы знаете, уже даже до 9 мая, вот последний год, я говорю, полтора, идут очень большие изменения. И вот последние два года – это череда побед внешней политики России. И, конечно, Лавров, ну, я считаю, выдающийся, так сказать, стратег. Побед было очень много разных. Ну, уже эфира времени на все не хватит. Но, наверное, кто следит, видел. А что касается отношений даже победы и потому, что многие страны, а имеется в виду народы, течения, в том числе в партиях, произошли расколы во многих европейских государствах и в Америке, и общественные движения появились, и укрепились многие, когда стали видеть то, что все-таки, в отличие от того, что их средства массовой информации льют грязь, и что Россия опять старую песенку свой агрессор или что-то такое, стали все-таки понимать и говорить, мы что же идиоты, мы видим, что происходит, мы видим, кто... Что за наше правительство и кто стоит, управляет, и к чему ведут нас, собственно говоря. Какая тут свобода, что мы нам дали? Одно рабство сплошное. И мы видим, какие совершенно другая жизнь, как они это увидели, строится в России. И, конечно, на контрасте там сумасшедшие идут, вот даже такие вот и гласные, и негласные соцопросы, очень интересные, показывающие. Там, что, например, та же Германия Меркелька среди лидеров как бы государств, те же немцы, там чуть ли не 1%, 97% был у того же Путина. Это вот тоже очень интересный показательный момент. А потому что, безусловно, если сравнивать, еще раз говорю, с теми, кто, собственно, посмотрите на эти лица, во-первых, да, так сказать, вы увидите либо Бивиса Батхида, либо вырожденцев, либо, так сказать, извините меня, конечно, контраст, ну, совершенно иной. Тем более, я уж не говорю про манеру, так сказать, излагать свои мысли, знания, истории, которых нет вообще у лидеров со времен, вообще в сторону чуть-чуть вот копнуть, они просто вот как действительно полные идиоты, так сказать, смотрятся. Вот. Меня очень порадовало то, что большое количество все-таки приехало лидеров государства. Особенно меня порадовало, что приехал Китай и Индия, две выдающиеся сверхдержавы по количеству населения, это 2,5, даже почти по 3 миллиарда человек на самом деле. И если сравнить, сопоставить все страны по численности населения, то это фактически, ну, приближается к половине населения земного шара. И вообще, то, что вокруг России идет вот эта консолидация, а именно так это правильно сказать, лидер китайский приехал за 2 дня, они огромное количество провели с нашим президентом там переговоров, подписали очень важные разные документы. После этого весь парад. Мир следил очень внимательно, как говорили, так сказать, вот Путин с лидером китайским, как после этого, как он был, включая до позднего вечернего концерта, и что же произошло дальше. Ну, естественно, Индия, прочие, так сказать, я уж не говорю про наши другие республики бывшие. А дальше случилось следующее, что те, кто не хотел даже приезжать, приехали. Хотели они приехать через несколько дней, приехали буквально сразу. Что из Германии аж 2 лидера приехало сразу, а второй, просто фамилию его, так сказать, не помню, у меня на фамилии плохая память, он просто молодец, он просто извинялся, в Сталинграде был, вот, так сказать, порядочный человек, ну, по крайней мере, повел себя порядочно. А что американский президент прислал своего посла моментально сразу, так сказать, Керри по очень серьезным, так сказать, вопросом, и впервые озвучена была тогда тема, что да, мы, мол, Украину прижмем, что это такое, аэродром, какой аэродром, нет, мы такое, мы с ними, так сказать, поговорим и так далее. Когда, так сказать, другой посланец, так сказать, из США значит, здесь проводили, сразу один за другим стали ездить, советоваться, прочее. Им сейчас очень важна наша поддержка и в Иране, и в Сирии. Они пытаются, но только уже мы карту разыгрываем, а не они. И вот это очень важно и принципиально. То есть победа действительно за победу. А то, что случилось после, когда люди увидели, и главное, увидели спецслужбы, аналитики США и так далее, что не то, что у них не получилось оранжевой революции у нас в России устроить, как они очень хотели, включая убийство Немцова, естественно, их рук дело и так далее. То есть любые попытки уже на вот этих последней консолидации, если можно так сказать, либеральных сил, это просто оттуда провалилось. И они сейчас поняли окончательно, как после 45-го они поняли, что войной больше русских не взять. Сейчас они ровно так же поняли, что больше невозможно у нас в стране устроить, что люди уже понимают. И вот когда мы говорим, что же мы можем сделать, да мы уже многое сделали. Мы уже поняли, по крайней мере, вот что многое сделали мы, что ту лапшу, которую нам вешали, никакого отношения к реальной жизни не имеет. И что мы, так сказать, люди, очень многие, миллионы людей сказали, да хватит, что мы, я за идиот, так сказать, что я поддался на эти Макдональдсы, комиксы и прочую, так сказать, мерзость эту, так сказать, американскую. Все, хватит, иллюзии кончились. Никакие они нам друзья и не могут никогда быть друзьями. У нас друзьями могут быть только армия и флот наши. И все. И поэтому уважают только сильного, и пора бы делать Россию сильной. И, естественно, вот такой человек, понявший это все, если он не пьет, не курит, да, так сказать, такой, ну, по крайней мере, не пьет, то он уже, так сказать, действительно будет что-то делать. Такова душа русского человека. Будет обязательно, не сегодня, так завтра. А когда такие объединяющие порывы мощные, он может сегодня. Вот это надо использовать. Использовать во всем. И действительно, посмотрите, сразу тут с мистралями своими, так сказать, эти французы. Они бедные, конечно, понятно, что на них Америка давит. Они, так сказать, не могут и под козырек Америки. Сколько там, ведь Америка оккупировала своими базами. Он только 500 000 человек в Германии стоит, понимаете, военных и так далее. Это ясное дело, что они ведут не самостоятельную политику. У нас самостоятельную политику сейчас в Европе ведем только мы. И больше никто не ведет никакой самостоятельной политики. Остальные либо завидуют, облизываются, что они не могут ее вести, потому что кишка тонка, ну понятно. А некоторые уже начинают понимать, что надо идти с Россией, а не с этим проклятым Западом. И даже вопреки там вот лидеры некоторых государств, там, что там было, там, кто там, Чехия, что там еще, так сказать, совершенно под Болгария, Польша, что там, значит, высказывали, ну, совершенно не то, что от них вот их парламент или оппозиции хотят услышать и так далее. То есть силу воли нашли себе некоторые лидеры. Это тоже показатель очень неплохой. Так что много чего произошло за этот период, буквально за считанные дни после 9 мая, таких показательных. Тут сейчас опять-таки вот учения вот эти, которые показали, что вот на Атлантике и, так сказать, альянс России с Китаем тоже весомый вклад носит, никто уже противостоять не может. А посмотрите, когда, пожалуйста, после крымских вот событий, присоединения, воссоединения Крыма с Россией, собственно, когда вот это, как у себя дома привыкли, американский корабль пошел, так сказать, и когда мы навели свою вот эту новую, которую, кстати, продемонстрировали на параде вот сейчас, уникальную технику, и одна из них, которая способна сбить со 100% вероятностью, уничтожить любой корабль и сбить эту нашу ракету никто не может, навели, когда те поняли, что навели и прозондировали, развернулись восьмеркой так, говорит, что не видели такого, ну, уже много десятков лет от американцев никто. А когда еще наши решили, так сказать, прикольнуться, что называется, пустили вот этот уникальный, так сказать, один из самолетов, когда... Ну так вот там несколько, сколько там, больше 10 заявлений об увольнении подали сразу на этом корабле американском. То есть я хочу что еще сказать. Во-первых, армии там по большому счету нет. Там есть просто большие деньги, электроника там есть, но эта армия без памперсов, без унитазов и попсикола не может воевать. И чем дальше, тем это, так сказать, больше. Наши могут. И это тоже понятно. Ну вот, давайте еще поговорим на эти темы, порассуждаем. Давайте сейчас мы послушаем еще музыкальную паузу, сделаем небольшую, а дальше продолжим на эти темы. И там у нас еще последняя тема, тоже очень, на мой взгляд, важная. Итак, у нас остается солнце, ну-ка, солнце ярче брызни, и артиллериста Сталин дал приказ. Угу. Что будем слушать? Ну давайте такое радостное, ну-ка, солнце ярче брызни. Хорошо, слушаем. Золотыми лучами обжигай, эй, товарищ, Польша! жаль нашу голову не путь. Каждый может стать моложе, если ветра веселого хлебнуть. Что ты делаешь, душа, ты не молоды, ты не молоды, ты не молоды. Ты не бойся ни жары, ты не холода, закаляйся. И сколь дура, и сколь дура, ура, ура, только вот. Когда настанет час битвы, все храни. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 26 мая 2015 года, вторник. Тема эфира 9 мая, бессмертный полк, анализ событий и выводы. Главный соведущий Юрий Андреевич Фролов. Ну что ж, мы затрагиваем тему уже касаемую глобальной политики или геополитики. А вот сейчас, когда мы говорили о многих вещах, связанных с нашим обществом, мне опять же как-то случайно глаз наткнулся на древние заповеди, и вот хочется прочитать. «Кто не поддержит рода свои, веру свою, час годины тяжкой, тот отступник рода своего, не будет ему прощения во все дни без остатка. Пусть во всех деяниях ваших совесть и законы рода будут мерилом всего. Отторгайте от себя мысли и деяния чужеземные, кои ведут в пекло безмерное». Вот прям как будто про сегодняшний день написано. Абсолютно так. А это на все времена заповеди. Они же не могут быть на какой-то определенный период. То, что вообще основополагающие вещи в мироздании, да, так сказать, вот совесть, она всегда совесть на все времена, правда? И нельзя ей там в одно время посчитаться, а в другое не считаться. Ну, то есть это, естественно, очень правильные слова, что тут можно сказать? Прекрасно. Меня удивляет на сегодняшний момент те люди, которые сейчас, может быть, на волне патриотизма, может быть, наслушались каких-то правильных слов и высказываний, начинают говорить, вот там пятая колонна, вот там американцы, но при этом сами идут в магазины, покупают все иностранное, идут в какие-то Макдональдсы и обжираются, превращают себя в бройлеров, идут потом в ларьки и покупают всякую гадость, чтобы ее засунуть в рот и подымить, или там вечерком расслабиться, как им это кажется. Вот это, конечно, это какой-то кошмар. Ну, вот, грубо говоря, я тут что скажу. Да, я, кстати, тоже к этому призываю, ну, по мере возможности. По крайней мере, не то что фанатично, но вы знаете, ведь вот сегодня не да, ну, я, у меня идут стройки там серьезные, там они каждый день. Вот у меня в Пушкинских горах строится эко-отель, хозяйство, аграрный центр такой по обучению, так сказать, по органическому земледелию, экостроительству и так далее. Много программ разных. И с Ефимом, кстати, и с КОП, который, вот вы многие знают, наши зрители, мы будем очень интересные проект вести там по Псковской области сейчас. Ну, в общем, неважно пока. Так вот, я что хочу сказать. И вот, о, Господи, мысль сбилась какая. А ведь глубоко хотел сказать, не про несколько вещей одновременно думаю, поэтому забыл. Про что мы сейчас вообще, так сказать, вот... Мы говорили про то, что хаять можно иностранщину, но при этом иностранщину постоянно употреблять. Сразу вспомнил, да. И вот мысль моя вот о чем была. Сегодня надо было там о системе водоочистки говорить. Ну и понятно, есть хорошие американские фильтры, есть там китайские, к сожалению, так их нет наших. Но, значит, конечно, я выбираю, если это не откровенное, но сейчас действительно ведь производство просто многие в Китае находятся, а также под брендом Америки, но также в Китае. Поэтому очень хорошие китайские сейчас уже они научились, они молодцы, кстати. Делать. Так вот, я, конечно, буду брать китайские и американские. При любой возможности я не буду брать никакие западные аналоги. Если было бы наше, это было бы просто прекрасно и лучше. Что стараюсь, чего и всем желаю. Кстати, вот действительно, что мы можем сделать? А каждый из нас может пытаться, кто может, имеет возможность развивать свои какие-то производства. Свои, так сказать, там, я не знаю, начиная от народных поделок до каких-то производств там и продуктов питания, и одежды, кстати. Вот есть кто шьет, молодцы, вот есть одна знакомая, так сказать, девушка, ну там, переехала, вот она из, по-моему, Франции или Германии, и, так сказать, стала вот шить, сейчас у нее пошли заказы, прочее, уже вот серьезно в Белоруссии берут, как говорится, в братской вот лен, да, надо льняное производство у нас в стране восстанавливать, прочее. Но это вот с малого до крупного есть такие примеры. Так что сейчас как раз, как говорится, не было бы счастья да несчастья помогло в том плане, что вот этот вот санкции действительно дали возможность в принципе хоть на какой-то период, а теперь все зависит от государства, от того, какую оно будет позицию занимать и как давать возможность именно нашим отечественным, да, производителям выходить вперед, как земли будет выделять, какое главная задача, это вообще сельское хозяйство, это основа основ, и это основа независимости, все остальное вторично. Вот будем смотреть, что будет происходить. Я бы на месте большинства людей в ножки поклонился этим негодяям, которые устроили санкции. Вы представляете, какое они добро сделали для нас? То есть мы ощутили, наконец, что нельзя бесконечно все время смотреть, что нас кто-то на Западе накормит, нас кто-то оденет, даст нам что-то. Вот считайте, что это была некая такая голодовка оздоровительная. Есть такой принцип оздоровления через оголодание. Да? Вот это была некая оздоровительная голодовка и для тела, и для ума, которая дала нам понять, что мы, наконец-то, сами должны начать себя полностью, как раньше, содержать и делать все необходимое для себя самих. И если сейчас вот эти санкции, которые... Я не знаю уж, кто там, боги нам это послали, или там кто-то еще нас хотел напугать, может быть, наоборот. Но это случилось, и этим надо воспользоваться. У нас есть уникальный шанс встать на ноги и, наконец-то, стать теми хозяевами, о которых мы постоянно говорим. Да, и тут еще два позитивных момента есть. Во-первых, люди увидели, что не так страшны эти санкции, что ничего не умерли, как бы живы и выжили, и вполне достаточно, я так полагаю, никакого голодомора нет или чего-то еще. И да пошли бы они куда подальше. А кому хуже? Да только им хуже. Только им, потому что колоссальнейшие средства, которые они могли бы в свои дырки в экономике, так сказать, соцпроекты и прочее, от сотрудничества с Россией, они просто не получили. Особенно понимают это греки, испанцы, итальянцы, товарищи на Кипре, которые, собственно говоря, стали, в общем-то, устраивать даже демонстрации весьма серьезные. И уж точно это консолидировало их часть общества на то, что еще больший раскол, так сказать, в их, так сказать, государствах был внесен. И это проигрыш политиков только западных, а не наших. Наши-то как раз, так сказать, напротив. Все едины, даже те, кто был правильно, как говорят, вот как в параде участвовали разных взглядов люди, так и здесь. Даже наши политики современные уж в этом едины. А вот это как раз победа огромная. Духа, силы и так далее наши. Еще бы нам сделать несколько шагов вперед и отказаться от этой всякой бумажной дряни, которая называется долларами, там, иностран... то есть хождение иностранной валюты внутри государства, это было бы следующий очень интересный шаг. Надо, да ладно. Серьезные меры принять, и тут уже, конечно, такая должна быть воля и первого лица, ну а поддержка-то будет. Другой вопрос, мы, конечно, не знаем всех подноготных. Уж больно мы зависимы, ведь мы все понимаем, что тот же Сбербанк, он по большому счету президенту и не подчиняется. Это же Центробанк имеется в виду. Центробанк, да? Это филиал Федеральной резервной системы США, естественно. И поскольку то, что было за 20 последних лет, собственно, продано, предано и так далее, мы вот в раз так даже волей, так сказать, полностью поддерживаем президента, и он, так сказать, не всесилен. Но здесь... шаг за шагом нужно делать, не теряя, конечно, времени, важные меры. А вот знаете, были сделаны действительно важные вещи, которые мы, общество, знаете так, за своей критикой порой и не увидели. Это действительно восстановление, в отличие от 90-х и даже 2000-х, армии, которые, кстати, действительно, хоть на эти копейки, хоть на эти, так сказать, попытки, так сказать, оставить часть денег у себя, но были созданы новые верфи, и ремонты проведены на некоторых, и запущены новые и корабли, и самолеты, и так далее. И это, кстати, огромнейшая работа проделана, колоссальная работа. Поэтому вот это надо не забывать. И большой поклон тем людям, которые все-таки, несмотря на небольшие зарплаты и прочее, все-таки там работали и работают. Но некоторых мерзавцев все равно пока еще не дожали, которые разваливали это все дело. И показательный был суд, что, в общем-то, суда никакого над негодяями, разваливающего армию, так и это правда. Не случилось. Совершенно. Тут надо жестко, тут нужно менять всю и законы, и смертную казнь вводить в обязательном порядке. И более того, люди, вот как говорят, не за страх, а за совесть. Это порядочные люди. А есть те, которые за страх. И вот поскольку мерзавцев много, а всех снять сразу невозможно, то правильно при Сталине было сделано. За совесть люди сходили с открытой, так сказать, грудью, не боялись. У меня у самого один из моих, вот, ну, вот, мой прадедушка, он там был, ну, как это сейчас говорили бы, ну, он в Ленинграде очень большую должность в обкоме занимал, хотя его отец был один из князей Волконских. То есть, вот, несмотря на это, никаких репрессий, о чем так никто из наших семей, хотя, например, по бабушке, по отцу, маме, так сказать, тоже... мой прапрадед был, например, начальник таможни между Китаем и Россией, и так далее, и так далее. То есть очень много, ну, дворяне, и вообще проблем никаких не было. То есть то, что нам раздули, в какую степень это возвели, вот эти вот, так сказать, миллионы жертв, кровь рекой, все это еще при Хрущеве было понятно, когда он пытался вот эти две комиссии создавал, чтобы показать, какой кровавый сталинский режим. Они там насчитали там то ли 500, то ли 700 тысяч всего за 20 чем-то лет правления Сталина, так сказать, вот расстрелянными. Так еще надо писать, кто, то есть кого расстреляли. Это тоже очень... А сколько вражья было поганого. И вот сейчас их сыновья и внуки вот, вот это все и творят, и гнобят, и слюни изо рта летят до сих пор. И сразу видно по жизненной позиции человека, что он из себя представляет. Если он защищает пидорасов, какие-нибудь вот эти движения, то он подонок, а не человек. Если он там начинает о толерантности болтать, а априори это, так сказать, не о том, о чем нормальный человек и так прекрасно понимает, там, о братстве народов, о прочем, а, так сказать, а именно о том, что нужно чуть ли не, так сказать, сапоги лизать. Ну, как хорошо очень сказал об этом наш великий и писатель, и философ, и патриот Достоевский. Он сказал, что русский либерал, так сказать, это лакей, который только и ждет, у кого бы сапоги вымыть. Вот. Вот с такими товарищами нам не по пути, а законы надо ужесточать, вводить смертную казнь, конфискация имущества и расстрел за измену родине, за, так сказать, хищение в особо крупных размерах и так далее, как это было когда-то. И это останавливает тех, у кого нет совести, а у кого есть страх. Поэтому люди порядочные, они ходили с поднятой головой, радовались, ничего не боялись. А у кого что-то было, боялись, а подонки тряслись. И той масштабности, даже не то, что той, сравнивать нельзя каких-то хищений, что было даже вот там при Сталине, а потом, что было уже, когда с головы рыба стала гнить, и в 70-е годы, когда уже леса продавали по-левому на Запад за валюту и там счета свои складировали. За это бы они просто не то, что они, не дожидаясь, когда за ними приедут, сами бы повесились. Вот до чего надо, так сказать, довести. При этом люди бы все поблагодарили бы. И как сейчас говорят, видя люди, и особенно в 90-е я видел, что вот на этот произвол глядя, а что этим подонкам ничего нет, они говорят, Сталина нет на них. И это было чаяние народа. Недаром на вот этих опросах «Имя России» Сталин занял первое место сразу сходу, на что челюсть отвисла у всех этих, так сказать, вот телевизионщиков. Они сразу, а это там вот хакеры там накрутили, мы тут вот сейчас, прям так хакеры Сталина и хотели накрутить. А они потом, раз их хакеры скрутили Сталина, и очень серьезно. Вот это правда было абсолютно. Тем не менее, второе место он занял даже при скручивании. Знаете, какой был интересный момент? Они последние полчаса тоже в прямой эфир. И знаете, что там было? Сталина-то постоянно скручивали, а он потом с третьего места или с четвертого на второго вышел за эти полчаса. То есть это вот прям можно пронаблюдать, кто, так сказать, имеет возможность. Ну, я это тогда глубоко, так сказать, вникал, смотрел, анализировал. То есть это, ну, первое место, естественно. Потому что Сталин олицетворяет чаяние русского народа и других народов нашего СССР. Чаяние вот на эту действительно, ну, скажем так, справедливую жизнь. На эту надежду, на эту, так сказать, победу действительно простого человека перед всей этой сволочью паразитической. Вот что это такое Сталин для людей. И это люди чувствуют, даже молодежь абсолютно чувствует и понимает правильно. Большинство. Хотя я никогда никого не обожествляю, но здесь я стараюсь всегда вести так здравомыслящие отношения, вот, проводить по отношению ко всем лидерам. И здесь надо отметить, что естественно, что когда проводились какие-то чистки, то само собой попадали люди и те, которые не виноваты были. Но здесь надо отметить следующее. У меня тоже знакомые есть, которые вот, у которых родственники попали под это. Надо отметить следующее, что если вы откроете архивы и посмотрите фамилии тех, кто стоял, например, во главе ГУЛАГа, во главе многих-многих карающих органов, вы будете удивлены, кто же на самом деле проводил репрессионные вот эти вот действия. И тогда, может быть, для здравомыслящего человека многое встанет на свое место. Конечно. Во-первых, в 22-м, по-моему, или даже чуть раньше году уже ГУЛАГ-система была создана, когда Сталин вообще был никем. Это во-первых. Во-вторых, вы посмотрите на фамилии, просто так вот, даже того же Козенкова, либо других почитать, начальник такой-то, ГУЛАГа такой-то, заместитель такой-то, зам поэтому такой-то, и вот их-то как раз в 37-38 и чикали, поэтому эти сволочи, которые сейчас пеной льют, они ведь нам не говорят про 20-е, они почему-то их волнуют 37-38, а именно потому, что их подонков, дедов и отцов как раз тогда и брали, и справедливо наказывали за те преступления, которые они совершали в 20-е и 30-е годы. Вот что и было. Так что мы здесь, конечно, я в том числе не, так сказать, ничего не придумываю, а, так сказать, вот говорю, что есть, что знаю. Просто люди очень многие прокатились через вот эту пропаганду настолько сильно, что они сейчас просто как зомби повторяют бездумно ту глупость, которую вот... Да тот же Ефимов, он недавно говорил, что... Говорит, я вот встречался в кафе с человеком, меня, так сказать, ну, свели там, и вот, значит, который просто потом признался. А, кстати, как было у Илюхина, например, нашего этого, как его, господи, кто у нас там он был, этим прокурором, генеральным прокурором, которого потом убили, да? Так вот, люди, и к нему также, говорит, вот из архивов работали. Например, был человек просто, который вот подписывал и на старых бланках тех времен, в архивах, то, что нужно было власти, приказы за Сталина. Хорошо, что нашлась действительно, можно сказать, совесть и мужество у Еврокомиссии, которая по делу Хатыни, то самое, что якобы наши НКВДшники, а не немецкие фашисты, расстреляли польских офицеров, что, конечно, сделали немцы. А наши, начиная от Горбачева и Уды, жопу целовали американцам. Да, мол, наши мерзавцы. Ельцин также, так сказать, себя вел. Ну и, надо сказать, Путин тоже так вначале, в общем-то, в какой-то мере, так сказать, да, мол, наши. Хотя они признали Еврокомиссии, это прям было даже по телевидению озвучено 2 года назад, по-моему, либо 3, что подписи поддельные, что ничего этого не было на самом деле. Вот таким-то вот образом, дорогие друзья. Поэтому я понимаю, что найдутся те фанатики, которые будут повторять глупость наших врагов народа, которые с пеной у рта, он звонит за один только, от Сталина, какая он, типа, мерзавец и негодяй, и кровавый тиран. по-моему, около 1000 серий снял. Лет 5-6, то ли по НТВ, то ли по другому каналу, подряд каждый почти день шли вот эти передачи. То есть почему такая ненависть, почему такие слюни? Причем у кого? У тех людей, кто ко всем остальным вопросам, вот лакмусовым вопросам, относится известно как. Вот стоит вот выразить свое мнение таких подобных товарищей об одной теме, я сразу автоматом знаю, что они скажут по всем остальным вопросам. Крым, так сказать, это наши мерзавцы-оккупанты, нельзя было. Там это, пидорасы, они имеют право на существование, на жизнь, и вообще, так сказать, это на искусство, так сказать, всех этих Малевичей и прочих, что это вот что-то высокое. То есть мы просто вот можем перечислять, и они все как под копирку будут говорить одно и то же. Потому что это есть их, я даже не знаю, как выразить их общее название этих, так сказать, людей, хотя их так трудно назвать. Враги они, враги. Да просто это их суть. Просто это их суть. Конечно, это их суть. Когда мы говорим про фанатизм, очень часто приходится общаться с людьми, которые, не зная темы, причем сейчас даже Сталин не трогаю, не Сталин, там ни руководство никакое, просто не зная темы, они где-то что-то услышали, и по принципу наполнения пустого стакана вот это дерьмо в них влилось, извиняюсь за грубое слово, стакан полон, и они не хотят его выплескивать, потому что с ним уже как-то прижилось, уже хорошо. И они продолжают вот свою вот это вот говорить, когда задаешь вопрос, а ты хотя бы читал? Ты хотя бы пытался изучить? Это связано с вопросами религии, с вопросами веры, с вопросами политики, с вопросами прошлого, истории и так далее. Вот уперся он, и все. Его не интересует, что правда это, неправда то, что он говорит. Главное, что это он говорит. Главное, что это в нем сидит, он с этим свыкся. Вот эти штанишки ему нравятся, а то, что они там измазаны чем-то, это уже другой вопрос. Главное, что ему комфортно. Вот, друзья мои, призываю вас, прежде чем в какие-то дискуссии ввязываться, ну, вы хотя бы тему откройте, вы изучайте. Сейчас много документов уже рассекречено. И связаны эти документы и с прошлым нашим, и с древней какой-то историей, и с религией, и с чем-то другим. Вы хотя бы в тему вникните, прежде чем ввязываться в разговор. А то бывает так, вроде смотришь, человек разумный, какие-то умные слова говорит. А как рот раскроет на какую-то тему, видишь, что, ну, не силен он, но и смешной он уже выглядит в этих вопросах, очень смешно. Просто позорится. На ключевые темы нашей жизни, нашего прошлого, враги нашего народа вылили кучу помоев. И неужели вы не понимаете, что, посмотрите, те вот эти точки основные, главные, на которые бьют, по которым бьют вот эти наши враги, в том числе одна из этих важнейших вех, это действительно личность Сталина, как человека, который свою цель жизни поставил, служение действительно народу, для которого русский народ был родным по духу. И посмотрите на жизнь этого человека, посмотрите на те стихи, которые он писал, в том числе, когда уже был подростком, когда он формировалась его личность, отношение к жизни, боли, чаяния. Посмотрите, почитайте, может ли человек этот быть тем подонком, кого его выставляют нечистые на руку мерзавцы. Может ли человек, который сказал Берии в ответ на то, что он предложил все-таки его сына Якова, хотя на самом деле он честно, будучи, чтобы не попасть в плен, застрелился, это тоже мало кто знает. А вот его адъютант, выдавая за Якова, то есть за него, а немцы тоже поняли, что, ну, естественно, человек лжет, и просто воспользовались этой ситуацией, чтобы на Сталина давить. Но, тем не менее, как ему больно не было, как отцу, любящему и живому человеку. Тем не менее, он спросил Берию, когда он предложил ему, давайте, мол, операцию одну за другой, так сказать, выкрадем там и так далее. Он говорит, а сколько погибнет людей? Он говорит, ну, человек 20-30 там. Он говорит, это лучших наших людей? Он говорит, нет, на это я не могу пойти. И его Берия говорит, ну, а как же, товарищ Сталин, это же ваш сын? Он говорит, а что я скажу миллионам других отцов и матерей, у которых тоже, у меня миллионы сыновей, и я не могу. Видите, есть лакмусовые вещи определенные, по которым можно сказать о человеке все. И поэтому документы могут быть поддельными, а вы смотрите, люди, если вы разумными себя людьми считаете, не то, что вам насрали на мозги, извините тоже за выражение, а то, что есть факты, говорящие о человеке, что это за человек. И все. И не нужно больше смотреть ни на что. Остальное вам 100 раз изолгут и преподадут так, как вы, так сказать, и запутаетесь вы всегда. Смотрите на вот эти реперные точки, понимаете? На вот эти основные вещи, вот личности, каким человек есть, и все будет ясно. Потому что не может быть в глобальных, знаете, основополагающих вещах в человеке что-то свято и высоко, до предела высоко, и в то же время человек То есть это просто невозможно. Поэтому вот думайте вот это вот. Вот, может быть, я вам дал такую вот для кого-то очень важный, так сказать, вот акцент, я надеюсь, при котором, дальше развивая и глядя уже немножко трезво, вы сможете понять и ответить сами на многие себе вопросы. Хорошо. Так, ну я предлагаю что сделать? Перейти к последней музыкальной паузе, которая запланирована, а дальше тема у нас еще интересная. Как не свалиться, как не свалить великий задел, который сейчас вот 9 мая у нас образовался в пике угарного ура-патриотизма. Тоже, я думаю, тема, которую надо обсудить. И будем уже подводить итоги сегодняшней передачи. Ну что ж, у нас осталась песня «Артиллеристы. Сталин дал приказ». Послушаем ее, да? Конечно. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 26 мая 2015 года, вторник. Тема эфира 9 мая, бессмертный полк и анализ событий и выводы. Подошли мы к последнему подпункту, который у нас звучит так. Как не свалить великий задел в пике угарного ура-патриотизма? К сожалению, мы сейчас можем наблюдать такие моменты, о которых, в принципе, уже говорилось. Вот пьянки, гулянки, когда человек переводит понятие великого праздника, великого нашего достояния в низменный какой-то такой угар. В посмешище и глумление. Да, посмешище. И передает это нашему молодому подрастающему поколению. И главное, сейчас враги пытаются на этом тоже подниматься. Они понимают, что напрямую не получается. Вот проводился чемпионат мира по хоккею. И, что самое интересное, опять появилась реклама пива. До этого, тоже мало кто заметил, был указ, который был одобрен, что сейчас для поддержания спорта можно на спортивных мероприятиях, в том числе и при трансляции спортивных мероприятий, рекламировать пиво для того, чтобы спорт развивать. Вот это как раз и есть тот самый ура-патриотизм, одна из форм ура-патриотизма, которую сейчас пытаются нам влить в головы. То есть, если ты смотришь спортивные мероприятия, вместо того, чтобы встать на лыжи, встать на коньки, просто пробежаться с утречка, ты вечерком, когда смотришь его, наглотаешься этой дряни, а потом на утро у тебя будет полный живот, полная какая-то там голова всякой дряни, которая у тебя отмерла, и ты пойдешь выливать ее в туалет. Вот это, к сожалению, люди не понимают и начинают переводить в ура патриотизм вот эти вот великие наши достояния. Это беда наша, которую сейчас, наверное, надо обсудить. Да, конечно. И вот нам как раз что делать, когда мы опять-таки говорим извечный русский вопрос, но он разумный. Действительно, что делать? А вот нам надо не допускать этого. И всегда, при любом возможности, в толпе, в метро, там, я не знаю, или кто где, или, так сказать, вот в беседе с друзьями, или на каких-то передачах, высказывать свою жесткую, четкую, абсолютную позицию на эту тему и не стесняться. Я, например, высказываюсь. И порой действительно бывало так, что, например, глава района или там приглашает меня, говорит, и он говорит, знаете, только Юрий Ильич, там вот, ну, правда, будет вот, знаете, все-таки алкоголь, потому что, знаю, уже мы... Ему стыдно, он как бы об этом говорит. То есть вот какая должна быть позиция, четкая, жесткая у всех. И вы знаете, что сейчас прошло время. Он сейчас, вот глава, например, Ржевского района, уже, так сказать, совершенно изменил в этой области свою, да, так сказать, жизнь. Уже к вегетарианству смотрит. Он был на нашем празднике, вот у нас сейчас в эко-поселении, там был праздник, и приезжал глава района, приезжала, кстати, местная газета, молодой парень там, значит, вот сотрудник. Приезжал новый преемник будущего, видимо, главы, вот, так сказать, зам его, тоже молодой парень, патриот, нормальный человек. Вот, так сказать, понимаете, посмотрели, они говорят, да просто вот увидели то, что вот было уже многие годы, десятилетия не видно. Вот это действительно настоящий праздник. Не то, что без этого проклятого пойла, без этого, так сказать, там и мяса и прочее. Радостные, счастливые люди, дети, ветеранов пригласили, так сказать, в соседней деревне, все. То есть, понимаете, вот это все не то, что можно, это нужно. И наша задача... Вот на любом уровне, так сказать, вот это вот делать. Кстати, поговорили там заодно, вот тоже, что называется, люди нормальные, они же все одинаково мыслят. Вот, кстати, там есть домик Сталина, который Сталин, приезжая вот один раз, был в Ржеве, когда вот эти знаменитые, так сказать, события, вот эти битвы ржевские затянувшиеся долгие были. И вот хотят они домик отреставрировать, там мебель обновить, прочее, так сказать, там. А вот мы на эту тему тоже говорили, потому что у меня же там еще мебельное такое есть свое производство, и вот мы, так сказать, чтобы тоже кое-что сделать туда в музей. И говорит, вот жалко, не успели открыть 9 мая, но, говорит, постараемся к 22-му, да? А, и сказал, да, правда, вот это мешает, как кость в горле, общество память, ну, это сионистская организация, так сказать, которая, безусловно, Сталин как тряпка для быка, то есть, ну, тем не менее, как бы они... Не изливались желчью, хрен им все равно будет, и будет праздник, и откроем, и воздадим честь и память действительно нашему великому руководителю, который не позволил уничтожить нашу Родину, и благодаря которым эти же твари живы и здравствуют очень неплохо. Да, паразит всегда выживает на теле хозяина, это... Есть такое. Вот мы касались ЦБ в прошлый раз, Центробанка, который мы знаем, что является по сути не наш, да? Но здесь есть простой способ, что просто назначается другой банк, это нужна просто воля и поддержка народа. Уже такие банки крупные, не будем называть их, чтобы не рекламировать, они существуют, где есть управление вполне уже пригодны для того, чтобы перевести в разряд нового Центробанка, и все, вот это решается. Но это ладно. Конечно. Да. И еще вот хотелось бы тоже по ура патриотизму пройти. Такая акция была развернута, я не знаю, заметили, не заметили, называлась она «Георгиевская лента», где на каждом шагу вот эти красивые рисунки были, ордена, медали за ними или перед ними георгиевская лента, это и так далее, выдавалась георгиевская лента, но мало кто знает, что это очередная подмена. Вот сейчас хочу раскрыть, может быть, тайну великого золотого ключика, который многие не знают. Были случаи, когда во время войны 41 по 45 год встречали наши бойцы людей с противоположной стороны, у которых на груди была георгиевская ленточка, их сразу расстреливали. Дело в том, что георгиевская лента, она выдавалась не в советские времена, а во времена еще царского режима при царе. Это была одна из великих наград. Но дело в том, что после раскола, когда после революции многие эмигрировали офицеры на Запад, они сохранили ордена. И мало кто знает, что на стороне нацистов, на стороне фашистов участвовало много тех, которые искренне хотели освободить родину, Россию от, скажем так, большевизма, и это были как раз кавалеры георгиевских орденов различных. Я сразу извиняюсь, надо сразу же здесь прямо сказать, что многие из них хотели, вставали в ряды, еще не понимая, какие изменения с родиной произошли за вот эти 20 лет, пока их тут не было. Что это не 17-20-е годы, да, когда они уезжали. А и честные люди, и нормальные люди, разумные аналитики, да, они гордились и писали и письма, в том числе и Сталину, и благодарные и прочее, когда они стали видеть, как меняется мир уже в 30-е, к концу 30-х годов. Вот, поэтому, так сказать, это тоже было. Но были такие люди, действительно были, да, конечно. Да, так вот, что хочется отметить. К сожалению, сталкивали русский народ с русским народом, что в гражданскую войну, что до этого, что после этого. Это факт. И многие не осознавали, что происходит. И многие думали, что на самом деле они одну беду могут через другую беду победить. Ну, как бы вот клин клином хотели вышибить. Это была, не знаю, ошибка. Как сейчас сталкивают русских людей с двух сторон, чтобы как можно больше друг друга переубивать. Да, так ну вот, вернемся. Георгиевская лента, так называемая. Так вот, мало кто знает, что вот эти вот моменты, когда встречали наши бойцы георгиевских кавалеров, они просто их расстреливали. Дело в том, что не георгиевская лента была введена во время Великой Отечественной войны, а гвардейская лента. И ордена с гвардейской лентой, которая чуть-чуть отличалась от георгиевской ленты, если вы откроете и изучите, там есть некоторые отличия чуть-чуть по цвету и чуть-чуть по, скажем так, кайме. Кайма отличалась. Так вот, нам сейчас подсунули все-таки очередную подмену. Друзья мои, не георгиевская лента, а гвардейская лента сопровождала где-то, насколько я понимаю, с 43-го года сопровождала наши великие победы. Поэтому вы должны понять, что георгиевская лента – это все-таки во времена царского режима, да, выдавались эти великие ордена. Я считаю, что они на самом деле были великие, просто так такие ордена не выдавались. Но это за личное мужество, это георгиевский подвиг, это георгиевские кресты. Кстати, я напомню, что у того же нашего, так сказать, Буденного было 4 георгиевских креста. То есть это полный кавалер это называется. Полный, и более того, он единственный был, у кого на самом деле их было бы 5, просто один отобрали за счет того, потому что он очень грубо там ответил одному офицеру. То есть, ну, скажем, там характер был такой. Поэтому у него вообще-то 5 их. То есть вот говорю, 5 – это полный георгиевский кавалер. Это абсолютно полный, более, да, абсолютно, да. И многих офицеров, которые сражались на стороне Советского Союза, тоже были георгиевские ленты, георгиевские кресты. Но все-таки, если мы говорим о победной ленте, то это не георгиевская, это гвардейская лента. Давайте восстановим все-таки правду. Красная армия, потом Советская армия все-таки воевала уже с гвардейской лентой на груди, то есть ордена вручались гвардейской лентой. Но все-таки это была такая некая преемственность. Все-таки... Да, это преемственность, но надо называть вещи своими именами. Потому что тогда Сталин и офицерские погоны вернул, и вообще... Да. Понимаете, в чем дело? Потому что люди не понимают, что до 43-го года у Сталина на самом деле не было полной и неограниченной власти. К сожалению, не было. Если бы она была, то раньше бы этот человек делал бы то, что стал делать, когда мог это делать. И банковскую бы систему, показав всему миру, к сожалению, люди это не увидели, потому что там уже подконтрольные СМИ были везде масштабно, что так, как, на чем держится, собственно, эта банковская система. На таком примитивном афере, на том, что ВВП присваивается просто печатанием большего количества денег, у кого они в руках, эти печатный станок, тот владеет имуществом других и так далее. И вот это пресекли, когда Сталин сказал, больше деньги печатать не будем, а ВВП растет же, и, соответственно, цены стали снижать. Не себе в карман класть, и никто не клал в карман. А кто клал, пытался, того расстреливали, и правильно делали, и правильно делали. И тогда люди действительно видели, и как у Высоцкого, что было время, и цены снижали, и так далее. Так что все это было, многие забыли. И забыли, как в Берлине еще, так сказать, в 63-м озеро снимало освобождение, еще часть Берлина в руинах лежала. Это тоже надо не забывать. А то мы забываем про карточки, которые в Европе отменили позже, чем у нас в СССР. Тоже забываем, не хотим помнить. Потому что нам все эта сволочь мерзкая, так сказать, много чего наворотила на уши, так сказать, накрутила. А мы теперь думаем, как будто это так и было. Изучать надо, как было. Так, что тут у нас за время, пока мы говорили, появилось? Ну вот, было у нас предсказание о том в Англии, что когда мертвые станут в один ряд с живыми, тогда Россия будет править миром. А здесь написали, что не править миром на самом деле. Суриц Виктор Борисович написал, не собирается Россия править миром, просто она будет процветать и крепнуть на злобу врагам. Ну, я считаю, что хорошее такое дополнение. Хорошее, конечно. Вот, и Сергей здесь написал, что благодарим за дискуссию, успех в делах ваших на благо отчизны. Угу. Вот, ну и мы тоже желаем. Ну что ж, подводим итог сегодняшней нашей передачи. Ну, давайте что скажем. То есть будем надеяться, что правильно и адекватно люди восприняли то, что мы хотели сегодня донести. В принципе, в целом мы были, в общем-то, едины. И выводы нужно сделать правильные. Безусловно, эйфории быть не должно. Мы трезво должны смотреть на то, что происходит. Не забывать и плохое менять. Но мы тем самым дали как бы карт-бланш, теперь еще больше ответственности вот те же власти нашей, нашего президента, что теперь вот, как говорится, народ сказал, ну все, теперь вот мы, как говорится, действительно, ну никаких революций, если оранжевых невозможно, это, ну давай, действуй, как говорится, доделай до конца, покажи всем этой сволочи всей, что, так сказать, Россия больше не шестерка, хрен им там, вот, поэтому власть наша обязательно должна сейчас действовать жестко. Действовать, я считаю, так сказать, быстро, активно, и народ будет только за. Будет не 90, там 70 сколько процентов, а будет 99%. Потому что народ истосковался, он ждет того, что все-таки... Вот, потому что русский человек без вот этой гордости, не гордыни, а заслуженной гордости жить не может. Без, как сказать, чего-то действительно... выдающегося, не только жить хорошо и спокойно, лишь бы отстали и не трогали, а без того, чтобы он не был участником созидательного вот этого процесса, не был участником вот этого, так сказать, нового уже мира, в котором он меняет к лучшему, и это, конечно, так сказать, вот суть русского человека. Поэтому, безусловно, этот праздник великий показал небывалое сплочение за последние десятилетия нашего народа. И это как бы связующий вот этот основополагающий стержень, как бы про такая как бы идеология, которая должна, конечно, естественно, в идеале свестись к тому, что действительно вот к славянской нашей исконной культуре, понятно. Но это уже хотя бы некая попытка найти вот этот, нащупать не в самом худшем, а в лучшем, может быть, наш тот самый стержень, на основании которого можно вот консолидировать общество. Потому что другой такой меняющий начало в масштабности нашего государства просто пока нет. И это, как говорится, лиха беда начала. Ну что ж, хорошее прозвучало заключение, я считаю. И что здесь еще надо отметить? Что все наши эфиры проводятся не для того, чтобы кого-то похаять, не для того, чтобы сказать какие-то грубости в отношении кого-то, а чтобы в очередной раз предложить каждому из вас задуматься о том, кто вы на этой земле, для чего вы здесь живете и что вы оставите тем, кто придет за вами. Естественно, что скажут о вас те, кто является вашими наследниками, вашими последователями. Если уж мы говорили о заповедях касались, вот опять же натыкаюсь совершенно случайно, говорим мы о 9 мая, о памяти. И вот сохраните память о всех предков родов ваших, и ваши потомки будут помнить о вас. Защищайте старых и малых, отцов и матерей, сынов и дочерей, ибо это родичи ваши, мудрость и цвет народов ваших. И вот теперь самое главное. Воспитайте в чадах своих любовь к земле святой, дабы не прельщались они чудесами заморскими, а могли сами сотворить чудеса более чудные и прекрасные. Да во славу святой земли вашей. Прекрасно. Что здесь еще можно сказать? Да. Замечательная заповедь. Если вы будете исследовать и помнить, кто вы, то в этом случае фигушки нас кто осилит. Конечно. Но не забывать надо, что и трудиться нужно и над собой, и в быту, и, так сказать, не расслабляться. Сейчас не то время. Сейчас надо, наоборот, укрепляться, и праздновать, но в то же время и обязательно трудиться и создавать что-то очень важное, нужное для нас и для наших потомков. Ну что ж, давайте тогда заканчивать сегодняшний эфир и желаем что-то в заключение нашим слушателям. Ну что ж, я хочу, уважаемые наши зрители, уважаемые друзья, пожелать вам, во-первых, действительно глубокого осмысления нашей, так сказать, нашего прошлого, былого, в том числе недавнего, в том числе этого Великого Дня Победы, последних уроков, которые нам жизнь преподносит, что мы можем извлечь из этого, тенденции увидеть изменяющиеся в мире, и увидеть воочию роль России, которая входит на вот этот олимп, на пьедестал, так сказать, действительно управление, я бы сказал, новым, так сказать, миром, новым, действительно созидательным, да, дружественным для порядочных людей и опасным, так сказать, для врагов нашего народа, и не только нашего, а и дружественным нам народов. И мы можем действительно начать вот эту, я считаю, и начали уже новую веху, мы ее прошли и начали новую жизнь, и теперь нам нужно еще больше, упорней и над собой трудиться, и улучшать вокруг себя все, что мы можем улучшать, восстанавливать землю, восстанавливать память наших предков, так сказать, кто что может, кто на каком уровне. Вот, поэтому хочу пожелать вам мудрости, здравомыслия, ну и трудолюбия, и ни в коем случае, чтобы не было лени и безразличия в ваших сердцах и деяниях. Хорошие слова. Напомню, что сегодня 26 мая 2015 года, вторник. Мы говорили о 9 мая, бессмертном полке. Анализ событий и выводы сделали определенные из того, что происходило. Главный соведущий у нас был Юрий Андреевич Фролов. В заключение я поставлю песню, которая, на мой взгляд, очень-очень подходит сегодняшнему дню. Подходит к той светлой памяти, тому празднику, который был не так давно, со слезами на глазах. Я имею в виду Булата Акуджаву, «Бери шинель, пошли домой». С вами я прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. Услышимся. Всего доброго. А мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. К золе и пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой. Крытыми очами спишь под фанерной звездой. Вставай, вставай, однополчане, Вставай, вставай, однополчане. Вставай, вставай, однополчане. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клялся днем вчерашним? Неужто клялся днем вчерашним? Неужто клялся днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой. Славянское радио. Пора.